Якорь. Один. Кровью брызжут раны, рыщет грозный Фенрир. Всюду гром, и суртов меч сражает асов. Кину клич я братьям крепкой требы ратной, смело молвлю смерти, сече быть преславной. Джеймс Один. Один предвидит Рагнарёк. До конца дней, сколько бы их ни осталось, каждую осень Уилл Один будет видеть во сне ту ночь. Сон очень яркий, почти неотличим от реальности. Своей жене, Мэнди, Уилл потом расскажет, что все начинается с того, как он идет по дорожке возле родительского дома, а рядом отец. По календарю уже пару недель, как наступила осень, но на деревьях остается листва, и воздух чрезвычайно теплый. На дворе ночь. Отец включает зеленый фонарь возле почтового ящика, тот самый, который они прозвали лампой мистера Тумнуса. Желтый свет льется с его макушки узким конусом, словно тьма вокруг него чересчур густая, и ее приходится раздвигать силком. Уиллу в его 12 лет ночь кажется тяжелой и плотной, и не только потому, что в это время он обычно спит. Если поднять голову, можно увидеть над собой Млечный Путь. Отец мельком обмолвился, что сегодня вторая ночь после новолуния, а значит, звезды как никогда яркие, но Уиллу отчего-то кажется, что небо чужое, будто привычные созвездия исчезли, сменившись новыми. Он говорит об этом отцу. Тот поднимает глаза, но потом отворачивается, ничего не сказав. Они стоят на улице не так много времени, но Уилл устает держать в вытянутой руке китайское копье «Тян». Причем не тренировочную версию, с которой он упражняется в отцовской студии боевых искусств, а настоящую, в 3 метра длиной, из полированного твердого дерева и увенчанную острым заточенным лезвием. Копье Уилл замечает сразу, как только они выходят из дома. Оно стоит возле стены. Отец протягивает его Уиллу. Тот удивленно спрашивает: «Серьезно?» Прежде ему не доверяли настоящее оружие, но все-таки берет его в руки. «Серьезно», — усмехается отец, сам вынимая из ножен длинный изогнутый меч Дао, который засунул за пояс халата перед тем, как выйти из дома. Дао тоже настоящий, заточенный до бритвенной остроты. Обычно отец берет его лишь на крупных турнирах. Он снимает халат. Под ним обнаруживается его любимый домашний наряд — старые спортивные штаны и застиранная футболка. Он берет меч в обе руки, выпрямляет спину и направляет конец клинка в сторону леса через дорогу. Уилл, по его примеру, тоже поднимает копье и разворачивается в том же направлении. Он не знает, не берется даже гадать, зачем они это делают. Отец, как правило, не совершает необдуманные или импульсивные поступки, разве что изредка может без предупреждения сорваться в Уилтвик замороженным с шоколадным соусом или молочным коктейлем. Прежде он никогда не будил сына посреди ночи. Скорее наоборот, это Уилл, больной или напуганный кошмаром, мог поднять родителей из постели. Сегодня же его трясут за плечо. Он с трудом разлепляет глаза, приподнимается с подушки и хрипло со сна спрашивает, в чем дело. В ответ отец велит надеть кроссовки и выйти на улицу. Уилл, засыпая на ходу, спускается на первый этаж и обнаруживает отца возле двери. В правой руке тот держит меч в богато украшенных ножнах. Увидев оружие, Уилл мигом стряхивает с себя сон. Отец засовывает Дао за пояс, открывает дверь и выходит. Уилл решает, что раз он взял с собой оружие, значит, во дворе их ждет нечто опасное, хищный зверь, например, а может, какой-нибудь псих, сбежавший из больницы на другом конце улицы. Он радуется, что его позвали оборонять дом. Однако, чем дольше они стоят с оружием наперевес, тем более сомнительной выглядит отцовская затея. Любой противник, что зверь, что человек, пусть и больной, к тому времени должен был объявиться. Уилл чувствует, что отец напряжен. Воздух рядом с ним сгущается, будто в преддверии грозы. Такое бывало и прежде. Например, в зале во время тренировок, когда отец изводил себя упражнениями, особенно перед экзаменом на черный пояс 3-го дана. Но даже тогда он застывал в одной позе не более 2 минут и не злился, если Уилл прерывал его во время занятий шуангоу. «Я изучаю танк судо ради тебя и твоей матери», — повторял он. «Искусство ради семьи, а не семья ради искусства». Сейчас же Уилл боится лишний раз моргнуть, поскольку не знает, как отец отреагирует, если нарушить его концентрацию. Услышав шорох с противоположного края улицы, из рощи, которая спускается по холму к окружной дороге, Уилл взволнованно выдыхает. Отец рядом с ним тоже. Видимо, и ему надоело ждать. Уилл захлестывает эмоциями. Руки трясутся, а конец тяна дрожит. Он перехватывает древко удобнее, готовясь встретить того, кто с шумом приближается к ним по склону. Ветки трещат и ломаются. Молодое деревце с громким хрустом, будто подкошенное выстрелом, падает на землю. Соседнее стонет, словно на него наваливается тяжкий груз. Что-то урчит, точь-в-точь, как паровой двигатель, сбрасывающий давление. Кусты шуршат, пропуская сквозь себя неведомого зверя. Мертвые листья и сосновые иглы, устилающие землю, шипят под тяжелым шагом. Между двух белых берез, словно в дверном проеме, возникает силуэт. Тьма за деревьями сгущается, заслоняемая фигурой немыслимых размеров. Уилл глядит на отца, тот сжимает зубы. Он хочет спросить, что это, но источник шума протискивается между берез и выходит на свет. Это медведь. Ни один из тех черных хищников, которые обитают на севере штата Нью-Йорк, нет. Этот зверь — темно-рыжий, будто пламя, охватившее древесный ствол. Он намного крупнее здешних собратьев. Приплюснутая башка размером с бочку для дождевой воды. Лапы толще, чем шины на материнской камре. Тварь весит, наверное, целую тонну. Гризли, скорее всего. Причем один из самых крупных представителей породы. Беда в том, что настоящему гризли в здешних местах делать нечего, и его появление вызывает огромное количество вопросов. Лапы зверя касаются дорожного полотна, и он замирает, поворачивает голову влево, словно только сейчас заметив Уилла и его отца. Может, так и есть. Уилл не знает, насколько чуткий у этих тварей нюх. Медведь дергает мордой, оскалив желтые зубы длиной с человеческую ладонь, и издает низкий ракочущий рев, пробирающий до костей. Уилл никогда не слышал ничего страшнее. Ему хочется бежать, бросить копье и рвануть к дому, побивая мировые рекорды. Но он не может. Тело не слушается. Ни руки с ногами, которые словно налились свинцом, ни губы беспрестанно дрожащие, ни глаза, куда накатывают острые слезы. Медведь не просто ревет. Он давит своим присутствием, обжигает их, словно жаром от горящего костра. Уилл никогда не чувствовал себя настолько беспомощным. «Уилл!» — голос отца доносится издалека. Кажется, его зовут не впервые. Уилл хочет сказать «да», но губы не слушаются, и он выдавливает лишь глухое «угу». «Ты должен опустить конец копья. Не острие, а древко. Упереть его в землю. Справишься?» «Угу». Как ни странно, получается. Он прижимает нижний край древка к сухой земле. «Хорошо», — говорит отец. Голос у него звучит чуть громче обычного, но в остальном он спокоен. «Теперь, если наш гость решит напасть, это вряд ли, но предупреждаю на всякий случай, используй землю в качестве опоры. Если он кинется, ты сумеешь его проткнуть. Ясно?» «Угу». Уиллу, наконец, удается стряхнуть с себя оцепенение и заговорить. «Куда целиться?» «В середину туши», — инструктирует отец. «Лучше всего в шею, но можно и в грудь. Если что, он сам насадится на копье. Как только это произойдет, беги. До дома далеко, поэтому беги к Смитам, они ближе». «А как же ты?» «А я с ним поговорю и предложу разойтись миром». «Нет, не надо!» Уилл снова накрывает паникой. Он крепче перехватывает копье. «Спокойно», — говорит отец, и Уилл направляет Тян в сторону медведя, наблюдающего за их разговором с таким видом, словно ему понятно каждое слово. «Все будет хорошо. Он не станет нападать, потому что человека, которого он ищет, здесь нет». На мгновение возникает абсурдное впечатление, будто отец обращается к медведю. Оно мигом проходит, как только зверь шагает на дорогу. Уилл втыкает древко копья в сухую грязь, а отец сдвигает ладони на рукояти меча. «Спокойно», — повторяет отец, и опять Уиллу кажется, что это сказано огромному зверю, который стоит посреди улицы в трех метрах от них. «Спокойно», — произносит отец. Медведь смотрит на него. Уилл нацеливает острие копья ему в шею, чуть ниже и правее пасти, туда, где у человека проходят крупные кровеносные сосуды, сонные и яремные артерии. Медведь так близко, что слышно его дыхание. Зверь с шумом втягивает и испускает из себя воздух. В ноздри бьет запах гнилого мяса, травы и звериной мочи. Уилл вдруг осознает, что если медведь вздумает напасть, отец постарается отвлечь его на себя и дать сыну шанс ткнуть в зверя копьем. «Не надо», — хочет сказать он, — «не думай обо мне. Бей сразу, не мешкайся. За меня не волнуйся». Отец с медведем глядят друг на друга в свете фонаря, отбрасывая глубокие тени на дорогу. Уилла охватывает абсолютную уверенность, что он видит отца в последний раз в жизни. Его захлестывает ужасом и острой тоской, но он не выпускает копья, нацеленного в звериную шею. Медведь фыркает, будто с презрением. Он качает массивной башкой, и необъятная туша разворачивается в сторону. Зверь неспешно шагает вверх по улице. Отец медленно поворачивается вслед за ним, не опуская клинка. Уилл тоже. Наконец медведь исчезает в темноте, но они долго стоят на месте, слушая, как хищник уходит вглубь леса. Только сейчас Уилл понимает, что остался без сил. Происходящее не укладывается в голове. Перед глазами плывет. Фонарь разгорается ярче, словно тьма наконец отступает. Там, где стояло чудовище, воздух кажется другим, чернее обычного и опаленный чужим присутствием. В какой-то момент, когда все окончательно замирает и в тишине слышится лишь гул автомобилей на шоссе, отец Уилла опускает меч и поворачивается к сыну. Он тоже выглядит усталым. Глаза запали, щеки втянулись, короткие волоски в бороде посветлели. За последний час он постарел лет на 10. «Пойдем домой», — говорит он. «Думаю, теперь можно». Уилл закидывает копье на плечо и тащит его к дому. Отец хоть и опускает клинок, но не торопится убирать оружие в ножны. Уилл понимает, что сейчас самое время задавать вопросы, однако не может найти в себе сил. Они уходят на то, чтобы переставлять перед собой ноги и не уронить копье. Отец, остановившись возле своей машины, наконец вкладывает Дау в ножны и, не глядя на Уилла, говорит: «Думаю, матери об этом рассказывать не стоит». Уилл никак не ожидал такого услышать. Родители всегда учили, что в семье самое главное — ничего не скрывать. Но все равно кивает. Он смотрит на пустое место слева от внедорожника, где совсем недавно стоял пикап Карсона, отцовского приятеля, гостившего у них, и его осеняет странная догадка. Он произносит, не успев опомниться: «Искали Карсона, да?» Отец поднимает брови, тем самым отвечая без слов. Затем произносит: «Да». «Нам больше ничего не грозит?» Отец явно хочет ответить «ничего», потому что так положено. Родители всегда должны успокаивать детей, уверяя, что защитят их от любой опасности. Однако он что-то замечает на лице у сына, поскольку неожиданно молчит, а потом вдруг произносит: «Не знаю». 2. Шоссе — никакой не символ, и нет в нем загадки. Это лишь километры асфальта. Карсон Локьер. Едем на восток по I-90. Когда Уиллу Огину будет 18, и он поступит в Гугенотский университет, то в первом семестре на занятиях по академическому письму преподаватель поручит им написать автобиографическое сочинение на тему «Переломный момент». Цель работы заключается в том, чтобы обсудить переход от роли школьников к роли студентов вместе с преподавателем, который подсказал бы, как преодолеть разные трудности. Посоветовавшись с матерью, работавшей на кафедре английского языка в том же университете, Уилл решает написать о другом. Взяв бутылку газировки, он садится за компьютер и в следующие 3 часа проводит будто во сне, с головой уйдя в воспоминания и не замечая ничего вокруг. Завершив эссе, он тяжело вздыхает, как после долгой тренировки, и смахивает со лба пот. Затем сразу, хоть мать и советовала дать работе вылежаться, отсылает сочинение преподавателю. Следующим утром за завтраком Уилл перечитывает написанное. «Все началось, когда мне было 8,5 лет. Тогда в наш дом приехал старый друг отца, поэт Карсон Локьер. Он прожил у нас 3 с лишним года, занимая комнату, прежде служившую отцовским кабинетом. В детстве я не понимал, как сильно Карсон на меня влияет. Впрочем, люди никогда не замечают по-настоящему значимые события в своей жизни. Карсон приехал к нам в начале апреля, преодолев половину страны. Родители, особенно отец, переживали, как он доберется из Айдаха в переменчивую погоду, когда в горах и на равнинах гуляют снежные бури. Карсон сказал, что ехать надо именно сейчас, иначе он не приедет вовсе. Дорога заняла 3 дня. Отец заставил его каждый вечер звонить и отчитываться, как у него обстоят дела. После разговора с ним папа объявлял: «Ну вот, он проехал Монтану», а я открывал старый мамин атлас и отмечал маршрут. Родители долго зазывали Карсона в гости, хотя я так и не понял, почему он в итоге согласился к нам переехать. За все время, что он прожил под нашей крышей, эту тему не поднимали ни разу. Лишь несколько лет спустя, после его отъезда, я отважился спросить у родителей, почему он так долго у нас гостил. Мне сказали, что он развелся с женой, и его жизнь полетела под откос. Карсона уволили с должности управляющего магазином, попросили уйти из школы, где он преподавал боевые искусства. Он пропустил срок сдачи рукописи в издательство. В общем, Карсону срочно нужно было переменить обстановку и отдышаться. Родители, посоветовавшись, пригласили его в наш дом и дали возможность встать на ноги. 3 с лишним года Карсон был членом нашей семьи. Он устроился работать в магазин стройматериалов, а вечерами и по выходным не выходил из комнаты. И все писал, писал, писал. Дверь он обычно запирал, но иногда оставлял ее открытой, и я украдкой заглядывал к нему по пути в ванную или в гостиную. Карсон сидел перед компьютером, и на весь экран светилась страница с новым стихотворением. Он мог откинуться в кресле и положить подбородок на правую руку, или же склониться над клавиатурой, почти уткнувшись в монитор носом, словно едет на мотоцикле. Он любил включать музыку, но всегда надевал наушники. Вскоре после переезда Карсон дописал «Разорванный круг». Отцу эта работа очень нравилась. Он называл ее одной из величайших поэм современности. Карсон же его восторгов не разделял. Возможно, потому что начал писать поэму еще в браке, и она напоминала ему о прошлом. Однако отец не дал убрать текст в стол. Он отправил стихи в журнал, написав хвалебную рецензию, и поэма имела немалый успех. Все оставшееся время Карсон сочинял стихи, которые вошли в следующий сборник «Ардор». Тот принес ему национальную книжную премию, но случилось это уже после того, как Карсон съехал. Я проводил с Карсоном не так много времени, как хотелось бы, зато отец беседовал с ним каждый вечер. Он уговорил его записаться в студию карате. Пару раз Карсон сходил на занятия, но в конце концов сказал, что ему там не нравится. Отец практиковал типичную американскую манеру преподавания боевых искусств, максимально лояльную к ученику, большинство из которых были детьми. На каждом занятии, помимо обычных упражнений, проводили разминки и веселые игры. Если ученик хотел чего-то более серьезного, то мог тренироваться в старшей группе с обладателями красных и черных поясов, где занятия проходили в традиционной манере. Отец говорил, что главное — удержать ученика, а значит, необходимо под него подстраиваться. Карсон же в свое время учился у инструктора, который занимался исключительно со взрослыми, и ставил перед собой цель научить выживанию в смертельно опасных ситуациях. Именно в этом, по словам Карсона, заключалась суть боевых искусств. Если ученик недоволен поведением инструктора, он в любой момент волен уйти. Я тренировался в отцовской студии, и если вдруг вечером начинал жаловаться на усталость и боль в мышцах, Карсон рассказывал о том, что в таком случае его заставляли 100 лишних раз приседать и отжиматься. Боевые искусства он воспринимал с небывалой серьезностью, говоря о том, что надо всецело сосредоточиться на своей задаче. По его словам, однажды у него ушло 1/2 года на отработку одного единственного удара. Такая дисциплина впечатляла, но мне больше нравился отцовский подход, где учитывалась подростковая непостоянность. Пожалуй, можно сказать, что Карсона привлекала боевая составляющая единоборств, тогда как папа отдавал предпочтение их внешней красоте. Их поэтические вкусы также отличались. Карсон уважал творчество Джеймса Дики и Чарльза Симика, Отец же любил Роберта Браунинга и Джори Грэм. Стихи Карсона были прямолинейными и четкими, отцовские — расплывчатыми и полными метафор. В работах Карсона воинственные мужчины и женщины противостояли силам природы, суровой, но не лишенной красоты. В стихах отца чаще фигурировали ученые, которые сталкивались с созданиями из древних легенд и много рефлексировали о том, что с ними происходит. Самое забавное, что им нравились работы друг друга. Пожалуй, именно поэтому они и стали друзьями. Редактор, опубликовавший их стихи в одном журнале, прислал папе письмо, где посоветовал ознакомиться с творчеством Карсона. Папе так понравилось прочитанное, что он не удержался и написал автору. «Так началась крепчайшая дружба в истории», — любила говорить мама. Они много переписывались, созванивались, встречались на конференциях и фестивалях и, в конце концов, съехались под одну крышу. Разумеется, все, что я рассказал, пока не дает ответа на вопрос о том, почему Карсон сыграл важную роль в моей жизни. Не он стал главной причиной перемен, но заметно им поспособствовал. Все началось с того, что мать уехала к своим родителям в Шотландию. В те дни я обожал передачу «Речные монстры». Там показывали английского натуралиста и рыболова, который путешествует по миру, собирая легенды о всяких подводных чудовищах. Ведущий шоу Джереми Уэйт брал интервью у местных жителей, встречался с экспертами, а затем сам отправлялся ловить монстра. На крючок ему попадалось, естественно, не сказочное чудовище, а обычная рыба, хоть и представлявшая опасность для человека. Гигантский сом, арапайма, акула-бык, рыба-пила и так далее. Вдохновившись увиденным, я спросил у отца, нельзя ли мне поехать на рыбалку, и тот, как ни странно, разрешил. Может, не знал, чем еще занять меня, пока мамы нет дома. Мы сходили в универмаг, и мне купили первую в жизни удочку — спинкаст «Зепко», к которому прилагалась маленькая пластиковая коробочка для снастей. Отец никогда не рыбачил, но, посмотрев в интернете пару роликов, научился вязать приманку. Мы взяли удочки и отправились на небольшой пруд, где, по слухам, водилось много рыбы. Позднее отец сказал, что хотел проверить мою реакцию на улов. Получилось у меня со второй попытки. На приманку клюнул здоровенный окунь, и я вдруг словно очутился на съемках любимого шоу. Рыба рвалась с крючка, трепыхалась, плескала водой, прыгала. Удилище трещало, леска вибрировала. Однако я не отпускал свою добычу. Отец мне не помогал, лишь подбадривал. Как только удалось подтянуть окуня к берегу, я передал удилище отцу, а сам встал на колени и взял рыбу за нижнюю губу. Окунь трепыхался, но я держал его изо всех сил. Именно в тот момент я понял, что обрел главную страсть своей жизни, как и мой отец, когда впервые прочитал «Кольцо» и книгу. По дороге домой я уже предвкушал, как поеду на рыбалку в следующий раз. Надо признать, что родители мое увлечение поддержали. Они возили меня на все местные озера и пруды, реки и ручьи, звали с собой друзей-рыболовов, чтобы те поделились со мной премудростями, находили для меня обучающие ролики в интернете, оформили мне карту в магазине рыболовных снастей. Однако сами мою страсть не разделяли. Сколько бы меня ни возили по водоемам, родители никогда не брали в руки удочку и не пытались что-то поймать. Пока я удил рыбу, они сидели в стороне с любимой книгой и читали. С возрастом я осознал, как много они для меня делали. Тогда же я просто радовался нашим вылазкам на природу. И тут на выручку подоспел Карсон. Он вырос в Айдахо на реке Салмон, и его отец был профессиональным рыболовным гидом. Он устраивал для бизнесменов недельные туры. Карсон часто ездил вместе с ним и потому нередко делился байками о своих приключениях, о том, как ловил рыбу в самых неожиданных местах и диких условиях. Про своего отца он тоже рассказывал, хотя чаще про персонажей, которых ему доводилось сопровождать. Например, про банду мафиози из Сиэтла. Именно Карсон вложил мне в голову мысль стать рыболовным гидом и жить в свое удовольствие. Родителей, надо признать, мое намерение изрядно шокировало, но они не подали виду. Если я возвращался домой не с пустыми руками, Карсон обязательно оценивал мой улов. Его скупая похвала заставляла меня пыжиться от гордости и задирать нос к потолку. Самое смешное, что он ни разу не съездил со мной на рыбалку, хотя я и не просил. Главное, что он хвалил меня и поддерживал. Карсон съехал внезапно, без предупреждения. Однажды вечером отец просто сказал, что тот уезжает. Как сейчас помню, было воскресенье. Наверное, я догадывался, что когда-нибудь это произойдет. С самого начала родители говорили, что он поживет у нас, пока не встанет на ноги. Значит, рано или поздно ему предстояло нас покинуть. Я старался не выдавать огорчения. Мне почти исполнилось 12, и надо было вести себя как взрослый. Не став задавать лишних вопросов, я лишь уточнил у отца, когда именно Карсон уедет. «Скорее всего, во вторник», — ответил он. «Так скоро». «Куда он поедет?» — спросил я. «К нашему другу Гаэтану, в Глостер. Еще и на другой конец страны». «Почему сейчас?» — опять спросил я. «Карсону пора двигаться дальше», — ответил отец. Так и вышло. Он уехал в Массачусетс во вторник, пока я был в школе. Я попытался поговорить с ним в понедельник вечером, помогая собирать в гараже вещи и грузить в пикап. Однако Карсон мало поддерживал разговор, словно мыслями уже был в дороге. Я не унимался. Рассказывал о местах, куда отец обещал возить меня на рыбалку, о том, какая рыба там водится и на какую приманку ее ловить. Карсон отвечал лаконично и расплывчато. Мне хотелось многое сказать ему, но я не знал, как выразить свои чувства словами. «Было здорово, когда ты жил с нами. Спасибо, что поддержал мое увлечение. Пожалуйста, не уезжай». Я не стал ничего говорить, а он двинулся в путь. С отцом Карсон поддерживал связь. Они переписывались по электронной почте и изредка созванивались по телефону. Порой встречались на конференциях. Прожив в Глостере почти год, Карсон переехал в Торонто. Недавно отец сообщил, что тот снова перебирается, на сей раз в Исландию. За все время мне удалось побеседовать с ним лишь дважды, когда он звонил отцу, а я брал трубку. Говорили мы о сущих пустяках. Карсон спрашивал, не забросил ли я рыбалку, а я рассказывал про свои успехи. Он дал мне пару полезных советов. Перед тем, как я позвал отца к телефону, Карсон неожиданно сказал: «Вижу, у тебя все отлично. Продолжай в том же духе. Скоро откроешь собственную компанию». Как ни абсурдно звучит, его слова наполнили меня энтузиазмом. Я верю, что когда-нибудь обязательно поведу людей на рыбалку в самые дикие и неизведанные места. И все лишь потому, что Карсон Локьер поддержал меня и заразил оптимизмом. Иногда я думаю, как классно было бы, если бы Карсон решил сопровождать меня в моем первом походе, но потом понимаю, что он и так будет со мной. 3. Клинок пламенеет лишь в длани достойной. Бери и узри сам чудо. Джеймс Огин, Дирнвин. Естественно, про случай с медведем в своем сочинении Уилл писать не станет. В первую очередь потому, что отец не объяснил, почему зверь приходил за Карсоном. Справедливости ради надо сказать, что Уилл сам не станет задавать вопросов, руководствуясь принципом «не стоит будить спящего медведя», в данном случае гризли. Кроме того, появление медведя было настолько абсурдным, что лучше не рассказывать о нем посторонним, чтобы не прослыть выдумщиком или психом. Не будет Уилл писать и о событии, которое случилось незадолго до отъезда Карсона и, по всей видимости, стало его предвестником. Все началось вечером, после ужина. Уилл сидел за компьютером и играл в голодные игры. На улице держалась необычайно теплая погода. Окна были открыты, и легкий ветер шевелил занавески. Уилл так увлекся игрой, что не сразу услышал голоса. Отец и Карсон прогуливались по тропинке, ведущей от крыльца к дороге. Как и любой подросток, заинтересовавшись взрослым разговором, Уилл встал с кресла и пересел на диван поближе к окну. Он опустил голову, чтобы с улицы казалось, будто он читает, и скосил глаза в сторону говорящих. Отец в тот день надел старые спортивные штаны и черную футболку с надписью «Самые известные киномонстры» и изображением Годзиллы и Гомеры. Карсон был в длинных серо-зеленых шортах и выцветшей красной футболке с логотипом в виде желтой молнии флеша. Отец сцепил руки в замок за спиной. Он всегда так делал, если разговор был серьезным. Карсон же по обыкновению жестикулировал, махал руками перед собой, разводил их в стороны, складывал вместе. Видимо, они обсуждали нечто очень важное. Уилл опустил взгляд, делая вид, будто читает воображаемую книгу. Отцовских слов он почти не слышал, тот говорил слишком тихо. Ответы Карсона звучали громко и отчетливо, но нить разговора все равно терялась. «Абсолютно», — сказал Карсон. Отец что-то ответил. «Прежде всего, погода. Так было в прошлый раз». Отец произнес какую-то фразу, в конце которой послышалось «совпадение». «И сны тоже», — возразил Карсон. «Особенно такие». Отец что-то спросил. «Это знак». «Где?» — уточнил отец. «Где-то рядом», — ответил Карсон. «Вряд ли уже нашел меня, еще не время, но уже близко». Следующих слов Уилл не разобрал, но, судя по тому, как отец кивнул в сторону дороги, он предложил пройтись. «Да, конечно, давай», — согласился Карсон, и они вдвоем отправились в указанном направлении. На заднем сиденье отцовской машины лежали рыболовные снасти, которые еще вчера надо было отнести в дом. Уилл натянул кроссовки и торопливо выскочил из дома. Открывая багажник и вытаскивая ящик с приманками, сети, удочки, краем глаза он поглядывал на отца и Карсона. Те шагали по дороге, останавливаясь каждые несколько метров и осматривая лес по обе стороны. Что бы они ни искали среди кленов, дубов и кедров, искомое не находилось, потому что они шагали дальше. Пока Уилл относил снасти в дом, отец и Карсон успели преодолеть половину пути. Он захлопнул багажник и побежал вслед за ними. Услышав шаги, оба обернулись. Отец спросил: «Привет, что такое?» «Да так, ничего», — пожал плечами Уилл. «Чем занимаетесь?» «Ищем кое-что», — ответил отец. «Что?» «Сами не знаем», — признался тот. «Какие-нибудь следы огня», — пояснил Карсон. «Кто-то жжет костры рядом с домами?» — поразился Уилл. «Нет», — покачал головой отец. «Мы просто решили проверить одну теорию. Хочешь с нами? Лишняя пара глаз не помешает». «Конечно», — обрадовался Уилл. Ему нравилось участвовать в делах отца и Карсона. «Идем», — кивнул отец. Они зашагали вдоль дороги втроем. Уилл рассматривал деревья, успевшие к тому времени облететь, но не видел никаких признаков огня. Последние дни выдались жаркими и сухими. Если на палую листву попадет искра, быть беде. Отец не проявлял беспокойства, а вот от Карсона волнами исходило напряжение. Они о чем-то беседовали без него, скорее всего, продолжая разговор, который он успел подслушать. Однако с его появлением замолчали, и в воздухе повисла недосказанность. До края дороги они дошли после того, как солнце сползло за хребет на дальнем краю долины. Облака, словно булыжники, проложили вслед за ним дорожку, и последние лучи из-за горизонта раскрасили их в сочный пурпурно-розовый цвет. Уилл, отец и Карсон всматривались в лес по обе стороны дороги. Судя по спокойному отцовскому виду, он считал вопрос решенным в свою пользу. Отец любил оставлять за собой последнее слово. Однажды, когда Уилл был маленьким, в одной из книг он увидел фразу «Лучше я останусь прав, чем буду президентом». Мать объяснила, что это значит, а Уилл воскликнул, совсем как папа. Она рассмеялась и попросила ничего не говорить отцу. Увы, так оно и было. Эта черта отцовского характера Уилла изрядно раздражала. «Там», — Карсон указал через дорогу на деревья, которые они уже осматривали и ничего не нашли. Приглядевшись, Уилл понял, что он тычет пальцем в вершину холма. Там мерцала полоска пламени, будто кто-то прочертил бензином линию длиной метров в 30 и бросил спичку. В сумерках огонь вздымался и мерцал оранжевым. Под их взглядами линия дрогнула. Концы изогнулись. Левый ушел вниз, правый — наверх. Они вздыбились и встретились в середине, смыкаясь в восьмерку. Потом почти так же быстро вернулись в прежнее положение. Создавалось впечатление, точно они наблюдают за репетицией танца с факелами. Только пламя было цельным, без разрывов, неизбежных, когда источники огня держат люди. Линия пламени казалась сплошной, но при этом вела себя невозможным образом. Обычный огонь таким не бывает. На холме вспыхнули деревья. Земля загорелась сразу в нескольких местах. Огненная линия извивалась жирной змеей. Уилл ждал, что отец или Карсон что-нибудь скажут, но они молчали, глядя на жутковатое зрелище. Наконец он не вытерпел и спросил, может вызвать пожарных? Отец и Карсон зашевелились, словно отвлекаясь от мыслей, в которые их погрузило зрелище. Взвыли сирены одна за другой. В пожарную часть уже позвонили. Линия пламени скрутилась в спираль, а потом, сжавшись в круг, распалась на десяток мелких огоньков, после чего выплеснулась на деревья и подожгла их. Отец с Карсоном восприняли это как сигнал, что пора возвращаться домой. Уилл зашагал за ними. Той ночью, сквозь окна, которые не стали закрывать из-за жары, доносился запах паленого дерева. 4. Глаза — это самое непростое. Карсон Локьер, таксидермия. Когда ему исполнится 27, Уилл вместе с Мэнди, тогда еще невестой, летом снимет на неделю домик в окрестностях Брэттлборо. Это будет не отдых. Мэнди возьмет с собой книги, чтобы готовиться к экзамену на адвоката, а Уилл захватит удочки, снасти и блокнот, решив набросать план развития туристической компании, которую он наконец основал. Дом, где они поселятся, будет немаленьким. Огромная гостиная, объединенная с кухней, а помимо этого 8 спален и 3 ванные комнаты. Такие дома любят арендовать большие компании лыжников. У Уилла возникнет идея селить здесь летом рыбаков. Он поделится ею с хозяином дома и получит небольшую скидку. В гостиной обнаружится полупустой книжный шкаф, на полках которого лежит всякое купленное у старьевщика барахло. Уилл, разумеется, начнет листать книги по привычке, доставшейся от родителей, которые не могли войти в комнату с книжной полкой и не ознакомиться с ее содержимым. По большей части там будут лежать шпионские триллеры и детективы. Агата Кристи и Сью Графтон, Роберт Ландлэм и Лен Дейтон. Среди них найдется толстая книга в мягкой красной обложке, выцветшей до едкого оранжевого цвета. На корешке обнаружится надпись «Шардик», а чуть ниже — имя Ричарда Адамса. Автор будет Уиллу знаком. У матери есть другая его книга «Обитатели холмов». Она рассказывает о ней студентам на лекциях. В свое время мать советовала Уиллу прочитать ее, но он так и не осилил роман до конца. Уилл достанет шардик из полки, чтобы взглянуть поближе. С обложки на него уставится медвежья голова. Художник изобразил ее закрепленной на деревянном щите, как охотничий трофей. Только глазницы оставил пустыми, отчего голова похожа на маску. Не самая реалистичная иллюстрация, но чем-то она цепляет. Заставляет вглядеться, прежде чем вернуть книгу в шкаф. Позже, тем же вечером, прогулявшись к ручью и поужинав в номере китайской едой, Уилл возвращается за книгой. Мэнди лежит на диване в гостиной, обложившись учебниками. Он берет роман, садится в мягкое кресло напротив, устраивается поудобнее и открывает первую страницу. После долгой дороги и рыбалки Уилл изрядно устал и рассчитывает, что в скорости, особенно в уютном кресле, его охватит дремота. Как ни странно, сна нет ни в одном глазу. Он сидит в гостиной до 2 часов ночи, не в силах оторваться от истории про Келдрика, охотника из вымышленных земель, и Шардика, огромного медведя, которого Келдрик принимает за божество. Роман начинается со сцены, где медведь галопом несется сквозь горящий лес, и образ первобытного существа, объятого пламенем, не дает Уиллу покоя всю оставшуюся ночь и последующие 4 дня. Ровно столько времени уходит, чтобы дочитать книгу. Давно литература не производила на него такого впечатления. Даже прерываясь на рыбалку, Уилл все равно мыслями остается внутри книги. Или она внутри него. Доходит до того, что Уилл ни капли не удивился бы, если бы шардик, окутанный клубами дыма, выскочил из кленов напротив и окунулся в ту самую речку, которую он переходит вброд. Планируя поездку, он думал, что вечерами будет маяться со скуки, потому что Мэнди станет сидеть над книжками. Однако благодаря Ричарду Адамсу проблема решается сама собой. Тот давний случай, когда 15 лет назад они с отцом встретили медведя, Уиллу не вспоминается. Странное дело, но мысли о нем его совершенно не тревожат. Лишь изредка, пока он читает роман, смутные отголоски мелькают в голове и тут же тонут в перипетии их сюжета. Съезжая из домика, он заберет книгу с собой, чего прежде себе никогда не позволял. Следующие 10 лет потрёпанный томик будет сопровождать его во всех поездках. Уилл станет перечитывать роман в самолетах, поездах и на паромах, При свете костров, тусклых лампочек и фонариков. Со временем корешок расклеится, и книгу придется обвязать толстой резинкой. Однажды, когда Уилл будет вести группу рекламных менеджеров по Френч-Крик в Айдахо, неподалеку от тех мест, где вырос Карсон, резинка лопнет, и страницы подхватит налетевший ветер. Некоторые удастся найти, но большая их часть попадет в ручей, где будет плавать в воде среди форели с пустыми золотыми глазами. 5. Лишь здесь, в сгорании древесной щепы, родится сила, что приведет в движение весь мир. Джеймс Огин, «Пиромантия». В возрасте 35 лет, в феврале, Уилл сляжет с необычайно тяжелым приступом гриппа. Заразится он из-за того, что пропустит ежегодную вакцинацию, причем безо всякого на то повода. Он будет занят. Дела в компании пойдут лучше, чем он рассчитывал. Дана, их старшая с Мэнди дочь, начнет ходить в детский садик, где родители активно вовлекают в учебный процесс. Флора, младшая, отберет у сестры звание самого капризного ребенка на свете. Мэнди после долгого декрета наконец устроится в юридическую фирму в Уилтвике и с головой погрузится в работу. А Уилл, чтобы освободить время для супруги, постарается взять на себя часть обязанностей по дому. Он не забудет про прививку. Обычно Уилл ставит их каждый год. Но осенью пойдут слухи о том, что вирус будет не слишком опасным, поэтому, не выкроив минутку, он просто махнет рукой. Свою ошибку он осознает лишь потом, когда его одолеет болезнь. Все начинается с того, что Уилл сидит в своем кабинете и листает мемуары про рыбалку нахлыстом в Катскиллзе. Эту книгу давным-давно опубликовал один мамин коллега. Он прислал Уиллу авторский экземпляр с автографом и дарственной надписью, но тот так и не успел ее прочитать. В комнате отчего-то слишком душно. Наверное, Мэнди опять перенастроила термостат. Она вечно жалуется, что дома чересчур низкая температура. Голова непривычно легкая. Так бывает, когда голоден и в крови падает сахар. Заложив пальцем нужную страницу, Уилл встает, но его начинает трясти. Сперва руки и ноги дрожат, потом их сводит судорогой, будто в припадке. Зубы стучат так сильно, что все плывет перед глазами. Он роняет книгу, та падает на пол. На шум заглядывает Мэнди. Она как раз идет к себе в кабинет. «Эй, у тебя все нормально?» — спрашивает она. «Гриппом заболел», — хочет сказать Уилл, потому что догадался, в чем дело, но ему удается выдавить лишь стучащее «г-г-г». Мэнди понимает его без слов. «Господи, ты заболел?» Он с трудом кивает. Она щупает ему лоб. «Да ты весь горишь. Ложись, сейчас принесу лекарство». Всю следующую неделю Уилл лежит на диване в своем кабинете. Почти все время он спит, и это хорошо, потому что чувствует он себя ужасно. Каждая мышца в теле ноет так, будто его избили. Если приходится вставать в туалет, руки и ноги, налитые свинцом, не слушаются. Когда он кашляет, грудь словно режут острым ножом, а в висках стучит. Хуже всего лихорадка. Температура моментально поднимается до опасной отметки в 40 градусов и лишь немного спадает после очередной таблетки аспирина. На второй день Мэнди, не вытерпев, звонит врачу, и тот дает ей инструкции, которые и так уже выполняются. Врач говорит, что если температура будет держаться всю ночь, Уилла надо отвезти в больницу. Впрочем, один полезный совет Мэнди все же от него получила. Наполнив ванну холодной водой, она высыпает туда лед из морозилки, силком поднимает Уилла с постели, ведет его в ванную и раздевает. От него так и пышет жаром. Мэнди запихивает Уилла в ледяную воду, а их дочери с изумлением подглядывают из-за дверей. Для Уилла все происходит так, будто он наблюдает за сценой со стороны, а то и вовсе по телевизору. Вот он наклоняется вперед, а Мэнди детской игрушкой зачерпывает холодную воду и выливает ему на загривок. Вода чуть слышно плещется, словно громкость телевизора уменьшили до нуля. Кубики льда бьются о ноги и спину, вызывая легкую дрожь. Вскоре Уилл осознает, что вода, которую жена льет на плечи, приятно холодит кожу, но жар бушует внутри с такой силой, что легче не становится. Как ни странно, на ум приходят строчки из давно забытого стихотворения о человеке, сгорающем в пламени. Его сжигает дар, который он не просил и получил против воли. Кто же его написал? отец или Карсон, или кто-то другой. Ванная комната и Мэнди сменяются другими кадрами, будто кто-то переключил канал. На экране возникают тротуар перед домом и дорога. Стоит ночь, светит лишь зеленый фонарь неподалеку. Та самая лампа мистера Тумнуса. Деревья почти облетели, значит, нынче осень. На краю светлого круга от фонаря стоят двое, обратившись лицом к дороге и лесу. Один держит дао, изогнутый корейский меч, взявшись за рукоять двумя руками. У второго тян, китайское копье. Знакомая сцена, но все не так, как прежде. Отец Уилл выглядит намного старше, как сейчас, а не 23 года назад. Отец похудел, слегка ссутулился. Борода и волосы покрылись сединой. На Уилле белая футболка и серые штаны, в которых он обычно спит. Да и лес напротив совсем другой. Клёны и дубы больше похожи на детские каракули, словно кто-то нарисовал голые высокие стволы, а над ними изобразил круглые шапки из зеленых листьев. Вдалеке мерцает оранжевый свет. Картинка приближается, обретает четкость. Детали набирают краски, точно Уилл растворяется внутри пространства. В ладони ложится полированная древко копья. Плечи ноют от того, что приходится держать оружие на весу. Ночной воздух теплый и пахнет апельсинами. Ветер шелестит странными деревьями, и листья звенят друг от друга, будто железные. Отец дышит глубоко и ровно. Он вполголоса декламирует стихотворение, которое они с матерью Уиллы читали, сколько он себя помнит. «В глущобу путь его лежит, под дерево тум-тум. Он встал под дерево и ждет, и вдруг грахнул гром. Летит ужасный бармаглот и пылкает огнем». Цитируется в переводе Дины Григорьевны Орловской, Нины Михайловны Демуровой. Оранжевый свет становится ярче, окрашивая стволы и кроны. На дорогу накатывает волна жара. Уилл моргает, глаза вмиг пересохли. Деревья вокруг скрипят и стонут. Листья трещат, хрустят и теряют цвет, становясь коричневыми. Пот течет по лицу, пропитывая одежду. Древко в руках нагревается. Свет заливает весь лес. Поднимается шум, словно сильный ветер несется вниз по склону холма. Уилл пересыхает во рту, футболка вконец промокает от пота. Он убирает правую руку с копья и тыльной стороной ладони проводит по лбу, вытирая с глаз капли. В оранжевом зареве что-то движется. Там проступает темное пятно из рыжих и красных всполохов. Оно врезается в дерево, и то лопается с диким грохотом, хрясть, который дрожью отзывается у Уилла в груди. Кроны старых деревьев, только что полных жизни, редеют и осыпаются. Листья обращаются в прах. Пятно движется к ним, постепенно обретая четкие формы. Кора на деревьях чернеет, пузырится, будто стальная, и плавится. Каждый вдох обжигает горло и легкие. Лопается еще одно дерево у самой дороги. Уилл пригибает голову и вскидывает копье. Мимо летят шипящие обломки ствола. «Спокойно», — говорит отец. Он почти пришел. Он и сам жадно хватает ртом воздух. Будто в подтверждение его слов темная фигура, озаренная светом, выходит на дорогу. Это медведь. Огромная туша, объята пламенем. Огонь длинными рыжими языками лижет лапы, стелится по бокам, окутывает плоскую башку и вырывается из глаз, рта, ноздрей. Медведь, как ни странно, не пытается сбить с себя пламя, не воет в панике и не корчится в муках. Он поднимает голову и вперивает в Уилла и его отца горящий взгляд. Уиллу каким-то чудом удается спросить: папа, да, это что еще за хрень? Выбирай выражение, строго говорит отец. Ты серьезно? Более чем. Круто, цедит Уилл, поражаясь тому, что даже в экстремальной ситуации отец умудряется вывести его из себя. «Что это такое?» «Наша клятва», — отвечает отец, — «ради друга». «Карсону?» «Да». «Ничего не понимаю». «Если честно, я тоже». «Отец?» «Мне страшно». «И мне», — признается тот. «Всякий раз думаю, что будет легче, но нет, только хуже становится». «Ты о чем вообще?» «Неважно. Не переживай, мне и самому страшно, вот-вот обделаюсь». Надо просто стоять и быть честным перед собой. Надо же! Что? Столько пафоса, хмыкает Уилл. Стоять и быть честным перед собой. Сам придумал. Стивен Кинг подсказал. Если эта зверюга подойдет ближе, стоять будет некому. Не подойдет, уверенно говорит отец. Того, кто ему нужен, здесь нет. И не было очень давно. Медведь щурит глазки. Пламя вокруг него разгорается сильнее, становясь таким ярким, что обжигает. Уилл прикрывает веки, но и сквозь них видит красное зарево. Идеальный момент, чтобы напасть, пока они слепы. Тян в руках горит, но Уилл держит копье, по-прежнему направив острие в сторону медведя. Может, удастся проткнуть зверя, если тот решит напасть, пока древко окончательно не вспыхнуло. «Спокойно», — говорит отец. «Того, кто ему нужен, здесь нет». Веки Уилла светятся белым. Жар опаляет лицо и руки. Одежда тлеет. «Стой!» — говорит отец. «Стой, Уильям!» «Уильям!» Вместе с криком Мэнди в лицо Уиллу обрушивается ведро холодной воды. Правую щеку больно царапает кубик льда. Уилл сплевывает, поднимает руки и отталкивает от себя второе ведро, которое занесла над ним жена. Перед глазами появляется ванная комната. «Не надо», — говорит он. «Хватит. Не надо». «Ты живой?» — всхлипывает Мэнди. «Мне показалось, у тебя припадок». «Припадок? Так вот, что это было». «Живой», — повторяет он, поднимая руки. «И жар вроде спал. Правда?» «Да». Он хочет успокоить жену, но, кажется, так и есть. Жар и впрямь спадает, хотя еще несколько дней Уилла будут мучить симптомы гриппа, но уже без жутких галлюцинаций. Уилл не верит, что с ним случился припадок. После выздоровления возникнет мысль, не позвонить ли родителям и не рассказать ли отцу о вывертах больного сознания. Может, старик вдохновится и напишет стихотворение. Пару раз Уилл возьмет телефон в руки и наберет номер. Но отчего-то, сам не зная причин, отложит трубку в сторону. В следующем году он пойдет делать прививку одним из первых. 6. Помните, ни в коем случае нельзя бежать. Смотрите прямо, вскиньте руки, зарычите, иначе кошка вас сочтет добычей. Карсон Локьер, Пума. В сентябре, когда ему исполнится 40, Уилл с Мэнди на 2 недели заберут девочек из школы и всей семьей отправятся в Прованс, где встретятся с родителями Уилла. В тамошних краях, в Авиньонском университете, будет проходить 2-дневная конференция, посвященная его отцу и Карсону. Карсон тоже обещает приехать. Отцовский друг к тому времени успеет исколесить полмира, нигде надолго не задерживаясь. Переехав из Торонто в Исландию, он отправляется на восток через всю Атлантику. Сперва на северо-запад Шотландии, где проводит почти 5 лет. Потом в Голландию, в Германию. Нынче он живет в Финляндии, в маленьком лапландском городке, название которого моментально вылетает из памяти, если его не записать. Через отца Уилл знает о том, что Карсон опять подумывает переехать, причем в еще большую глушь, в Непал или Монголию. В общем, на конференции выпадает редкий шанс познакомить Карсона с женой и детьми. До сих пор такой возможности не было, потому что Карсон никогда не возвращается в те места, где жил прежде. Даже Пулитцеровская премия, присужденная ему 2 лет назад, не выгнала Локьера из бревенчатой хижины за полярным кругом. Вместо него на сцену выходил отец Уилла. Сам Уилл не видел Карсона с тех пор, как тот уехал из родительского дома, то есть добрых 30 лет. Ужасно хочется его повидать. Они изредка переписываются или созваниваются, да и отец поддерживает с другом связь. Карсон знает, что Уилл занимается туристической рыбалкой, тем более о его компании много пишут в журналах и в качестве эксперта часто приглашают Уилла на телевизионные шоу. Однако Уиллу хочется увидеть Карсона лично, пожать ему руку и поблагодарить за поддержку, познакомить с женой и детьми, похвалиться своими главными достижениями в жизни. Он изредка бывает в тех краях, где живет Карсон, и подумывает заехать к нему в гости, но отец всякий раз отговаривает. «Ты же знаешь Карсона», — качает он головой, когда Уилл спрашивает у него адрес. Он тот еще отшельник». Уилл прислушивается к отцовским словам и уважает право Карсона на личную жизнь, но теперь тот обещает приехать сам, и все складывается как нельзя лучше. В глубине души Уилл питает надежду уговорить Карсона порыбачить в одной из местных речек и на всякий случай захватывает запасную удочку. Вдруг мечты осуществятся. Однако все планы идут на смарку. Карсон не прилетает на конференцию. Родители, узнав об этом, философски пожимают плечами. Дана и Флора ничего толком не понимают, а Мэнди выражает мужу сочувствие. Родители Уилла в молодости не раз бывали в Провансе. Они хорошо знают здешние места, поэтому устраивают сыну экскурсии. Возят его с девочками в Ним, в Лебо, в Арль, в Сент-Мари-де-Ла-Мер и Эк-Морт. Дана и Флор к концу первой недели начинают бойко лепетать по-французски, чем изрядно озадачивают взрослых. Они выбирают самые уютные ресторанчики. Даже Мэнди там нравится, хотя ее родители держат в Уилтвике ресторан, поэтому ей трудно угодить в таких вопросах. Уилл порой ходит на рыбалку, но не так часто, как хотелось бы. Странно, но он никак не может забыть досаду от того, что Карсон не приехал. Как-то раз, не вытерпев, он высказывает свою обиду отцу. Мэнди с девочками и мать в тот день с ними не обедают. Они уезжают на рынок возле Эгморта. Отец ничего не отвечает. Он молча ест свой крок-месье, слегка склонив голову на бок, как всегда, когда внимательно слушает. Уилл говорит про причуды Карсона с нескрываемым раздражением, сам поражаясь тому, сколько яда в его голосе. Закончив, он сидит и смотрит на отца, ожидая, что тот начнет спорить. Отец вместо этого выдает: «Ты прав, Карсон — тот еще ублюдок». «Что? Неужели так трудно было прилететь хотя бы на день? Переночевать и уехать следующим утром? Университет оплатил бы все расходы. Да и сам не обеднел бы. Уж поверь, пулитцеровская премия приятно греет кошелек». В отцовских словах звучит такая горечь, что Уилл не верит своим ушам. «Папа», — говорит он, не зная, что дальше сказать. «Ладно, хватит о нем», — морщится отец. «Ты же взял запасную удочку. Пойдем порыбачим». Уилл разгадывает отцовскую хитрость. Тот пытается отвлечь сына от грустных мыслей. Знакомый прием. Отец в давние годы не раз использовал его, чтобы Уилл не переживал из-за очередного расставания с девочкой или заваленного экзамена. Хотя с тех пор утекло немало воды. Отец много писал про рыбалку, но никогда ею всерьез не увлекался. Предлагая Уиллу порыбачить, тем самым он выражает свою любовь и заботу. «Хорошо», — отвечает Уилл, — «давай». В этих местах неплохо ловится форель. Не имея перед собой четкой цели, они садятся в арендованное Рено и едут на юг, в Кармагу с его болотами и каналами. Стоит теплый ясный день. Из радиоприемника играет французская модная песенка непонятно о чем. Дорога петляет, становится узкой и в конце концов выводит их на грунтовую площадку рядом с речкой, затерявшейся в высоких густых камышах. Местечко лучше не придумать. Уилл привязывает к леске парочку универсальных приманок и ведет отца вдоль воды по тропинке, протоптанной другими рыбаками. Вскоре машина скрывается из виду. Если бы не следы самолета в голубом небе, можно было бы подумать, что они с отцом переместились на 100 лет назад. Наконец, заросли камыша отступают от воды, обнажив кусочек берега. «Давай здесь», — говорит отец. Уилл сидит рядом несколько минут, потом уходит дальше. За отца можно не переживать, ему не до рыбалки, глаза у него остекленели. Видимо, опять мысленно сочиняет стихи. Камыши, раздвигаемые руками, шелестят и бьются друг о друга. Впереди, справа на тропинке, лежит что-то темное. Из земли, будто надгробие, торчит прямоугольный камень. Левый верхний угол рассыпался, поверхность покрылась паутинкой из трещин. Судя по всему, камень очень старый. Это впечатление усиливается, если приглядеться к рисунку на нем. По стилю он похож на примитивную средневековую гравюру. Между двумя деревьями на задних лапах стоит странное животное. Зверь вырезан в профиль. Сперва Уиллу кажется, это лев, однако хвост у него необычный. Он состоит из сегментов, как у насекомого, а вместо кисточки на конце — нечто вроде солнца. Голова тоже не похожа на львиную, скорее человеческая. Судить сложно, потому что рисунок в этом месте сильно вытерся. Изображение окружает рамка из символов. Разорванный круг, двойная дуга, повернутый вниз полумесяц, и еще несколько причудливых иероглифов, которые сложно описать словами. Уилл оглядывается по сторонам, нет ли рядом других камней. Что за конструкция, непонятно. На путевую веху для паломников не похоже. Крупных сражений, в память о которых его могли установить, в этих местах не бывало. Может, остался от древних племен? Отец наверняка знает, что это. На обратной дороге надо будет у него спросить. Следующие 2 часа пролетают для Уилла в ослепительном свете после обеденного солнца и знойной жары. Пару раз рыба проявляет интерес к приманке, но клевать не торопится. Солнце окрашивает воду в платиновый цвет. Что-то шумит в камышах напротив, но зверь так и не показывается. Порой самые нахальные комары отваживаются вылететь на свет, чтобы поживиться кровью, и Уилл давит их, оставляя на руках и шее красные звездочки. От солнца слепит глаза, мир вокруг кажется блеклым и невыразительным. Наконец Уилл решает, что просидел здесь достаточно долго, собирает снасти и возвращается к отцу. На дороге ему хочется еще раз взглянуть на камень со странным зверем. Надо было сразу его сфотографировать. Однако там, где стояла прямоугольная плита, оказывается пусто. Неужели он ошибся местом? Уилл проходит с 10 метров вперед, назад, оборачивается вокруг своей оси, вглядываясь в камыши. Ничего. Он что, пошел другой тропинкой? Вряд ли. Вот она, речка, совсем рядом. Скорее всего, прошел мимо плиты, не заметив. Уилл трясет головой, слегка одурманенный зноем. Шагая по тропинке, он неожиданно обращает внимание, как затих вокруг пейзаж. Шелестят камыши под руками, чавкают ботинки по грязи, но других звуков нет. Ни щебета и кудахтанье птиц, ни шелеста крыльев, ни жужжания и стрекота насекомых, ни гула далеких машин. Уилл поднимает голову, но в небе нет ни одного самолета, а тот след, что они видели прежде, давно исчез. Такое ощущение, будто в этом мире остался только он один, река и камыши. И что-то еще. В зарослях, метрах в 7 слева, чувствуется странное затишье. Уилл достаточно времени провел наедине с природой, чтобы понимать, когда в кустах прячется дикий зверь. Кто там, он не знает. Олень? Или собака, на чью территорию он невольно забрел, или одичалый кабан. По слухам, их немало развелось в здешних краях. А вдруг зверь, кем бы он ни был, успел наведаться к отцу? Надо идти медленно, чтобы не спровоцировать хищника на атаку. Это Уилл знает, но все равно невольно ускоряет шаг. Отца он находит в том же месте, спящим. Уилл встряхивает его за плечо и говорит, что надо быстрее идти к машине. Отец не сразу соображает, чего от него хотят. Он бурчит, что Уилл разбудил его на самом интересном месте, но не сердито, а скорее шутливо. «Да живой я, живой! Чего ты так всполошился?» — спрашивает он. «Папа, быстрей!» — строго говорит Уилл. Отец решает, что Уилл перенервничал из-за того, что принял его за умершего. Именно поэтому он так стискивает зубы и стремительно гонит его в машину. Лишь за ужином Уилл открывает истинную причину своего волнения. В камышах прятался зверь, который мог на них напасть. Мэнди с девочками хихикают, не видя ничего страшного, а услышав предположение про дикую свинью, и вовсе заливаются смехом. Только отец не смеется, хотя и он поджимает губы, пряча улыбку. «Как думаешь, кто это был?» — спрашивает он. «Не знаю», — отвечает Уилл. «Может, крыса?» Его слова вызывают новый приступ веселья за столом. «Но мне показалось», — продолжает он, — «что зверь и правда огромный. Не удивился бы, если бы тот поднял над камышами голову». Дана, еле сдерживая смех, спрашивает: «Какую голову?» «Не знаю», — отвечает Уилл. «Может, и человеческую». Под хихиканье девочек отец уточняет: «С чего ты взял?» Он больше не улыбается. «Да так», — пожимает Уилл плечами. Есть искушение рассказать им про загадочного зверя, изображенного на камне. Вдруг это был именно он. Но, судя по реакции девочек, Уилл даст лишь новый повод для веселья. «Да», — говорит отец. «Напишешь об этом стихотворение?» — спрашивает Уилл. «Посмотрим». Потом, вечером, когда они укладываются спать, Уилл все-таки расскажет Мэнди про камень. Она тоже не поймет, откуда он мог там взяться. Посреди ночи Ему приснится, что он стоит в зарослях тростника, за которыми виднеется нечто огромное. Если он разглядит, что именно, то навсегда останется в своем сне. 7. В этом круге место дружбе, братству общих интересов, тайному познанию мира. Джеймс Огин. Розенкрейтс подает чай. Когда Уиллу исполняется 42, большую часть года он проводит вдали от дома. В конце зимы он везет двоих инвестиционных банкиров на реку Салмон, что на западе штата Нью-Йорк, обучаться ловле лосося. Всю весну, лето и большую часть осени посвящает начинающим рыболовам в Кацкилле, где они добывают форель. В начале зимы летит в Перу с группой юристов в знакомый домик, где учат экспертов по праву вязать наживку для местной рыбы. Мэнди, которая к тому времени станет равноправным партнером в юридической фирме, берется за одно заковыристое дело. Местного офтальмолога обвиняют в халатности. Во время простейшей операции по удалению катаракты он повреждает пациенту глаз. А поскольку истец оказывается матерью генерального прокурора штата, и без того непростой судебный процесс затягивается до невозможности, жизнь Мэнди превращается в нескончаемый поток звонков, сообщений, писем и встреч, консультаций у коллег-адвокатов, бесед с клиентами, с экспертами и свидетелями разных мастей. Они с Уиллом шутят, что делают немалый вклад в местный ресторанный бизнес, но все-таки стараются хотя бы раз в неделю или две собраться дома за общим столом. За это время к ним дважды приезжает мать Уилла, сперва в начале лета на 4 дня, а потом осенью, в самый разгар судебного процесса у Мэнди, еще почти на 1,5 месяца. Она присматривает за девочками, ради них оставив свой новый дом в Борне, куда они с отцом Уиллы перебираются после ее выхода на пенсию. А он уступает до Джанг, обладательницы черного пояса, которая долгое время была его правой рукой. Флора и Дана в свои 9 и 12 лет еще не могут оставаться одни, хотя Дана считает себя взрослой. Со старшей внучкой мать Уилла обсуждает ее любимые книги и читает роман, который девочка пишет тайком от родителей. Младшую возит на ферму, где живет пони по кличке Кловер, и учит за ним ухаживать. Она водит девочек в кино, на экскурсии в парке и в художественный музей при колледже Пенроуз. Готовит им вафли на завтрак, бутерброды с жареным сыром на обед и куриную грудку на ужин. Осенью она привозит с собой собаку Дайну, золотисто-белую помесь боксера и бультерьера. Дайна облизывает всех длинным языком, и девочки постоянно спорят, чья очередь ее выгуливать. Осенью, незадолго до отъезда матери, Уилл приглашает ее на ужин в ресторан. Мэнди, выиграв судебный процесс, устраивает для Даны и Флоры девичник в их любимом кафе. Она зовет с собой и свекровь, но мать Уилла отказывается под предлогом, что девочкам нужно побыть втроем. Уилл как раз возвращается из очередной командировки, закрыв рыболовный сезон в окрестностях Роско. Он предлагает заехать в Джопенбург и пообедать в новом ресторанчике «Вдова Джейн», чей пирог с копченой рыбой получает множество хвалебных отзывов, в том числе от «Нью-Йорк Таймс». Мать соглашается, и они вдвоем садятся за маленький столик возле окна в тесно набитом зале. Мать заказывает Гиннес, он колу с лимоном. За обедом они по большей части обсуждают девочек, разборки Даны со школьными хулиганками, плохие сны Флоры, которая впервые задумывается о смерти, скандалы и драки сестер. Пока они ждут десерт, Уилл рассказывает пару баек о своем последнем клиенте из разряда «Какую только дичь не творят люди с деньгами». Когда на стол ставят ирландский кофе и яблочно-ягодный крамбл, Уилл спрашивает: «Итак, что теперь? Отдохнешь и расслабишься?» Мать смеется: «Нет, не успею вернуться, как на следующий день опять уеду. Твой отец получает за Карсона премию Боллингена, так что мы отправимся в Йель. Папа будет подписывать книги, может, прочитает пару лекций. Хорошо ехать недалеко. Папа получил за Карсона столько наград, и как их еще не считают одним человеком? Может, и считают. Но Карсон порой появляется в интернете, так что убедиться в его реальности проще простого. не говоря уж о том, что каждые несколько лет какой-нибудь предприимчивый молодой журналист выслеживает его в очередной берлоге и берет интервью. Когда отец видел его в последний раз? Они созваниваются по скайпу раз в неделю, а лично, наверное, несколько лет назад. Я не уверена, но, кажется, в Амстердаме на международных соревнованиях по танцудо. Карсон снял старый фермерский дом. Твой отец с ним ужинал. Карсон обещал заглянуть на выступление, но не пришел. Он никогда не любил толпу. В отличие от отца, хмыкает Уилл. Ага, соглашается мать. Что бы ни говорил твой отец, он обожает быть в центре внимания. Людям он нравится. Именно поэтому его школа карате так популярна. Многие готовы ехать на другой конец штата, лишь бы послушать его стихи. Противоположности притягиваются, так ведь? Ты про отца и Карсона? Ага. Пока он жил с нами, я этого не понимал. А потом вдруг подумал, странно, что эти двое сдружились. Да, папа вырос в деревне, но часто бывал в городе. Бабушка и дедушка старались дать ему хорошее образование. Насколько знаю, они не нагружали его никакой работой по дому, чтобы он мог читать и писать в волю. Отец буквально вырос на книжках и знает больше любого профессора. Кажется, нет в мире такой книги, которую он не читал. А Карсон рос в глуши. Родители мало заботились о его образовании. Им надо было, чтобы он помогал в турфирме. Чего он только не делал. И рыбу чистил, и любой двигатель мог починить. Общего у них с отцом. Разве что любовь к боевым искусствам. Только вот папа воспринимает карате скорее как красивое зрелище, а Карсона больше интересуют способы убивать и калечить людей. «Наверное, ты прав», — говорит мать. «Даже забавно. Твой отец столько лет дружит с Карсоном, что я воспринимаю их как родных братьев. Из общего у них не только карате. На самом деле сходство больше, чем ты думаешь». Да, папины родители были сторонниками образования, но в нем они видели лишь средство достижения цели. Учиться надо на адвоката или врача, а потом открывать свой кабинет. Именно это твой дедушка постоянно внушал отцу, что нужно работать на самого себя. Хочешь сказать, работа писателем не считается? Мать корчит выразительную гримасу. Нет, если она не приносит дохода. Твои бабушка с дедушкой, уж прости, совершенно не ценили образование как таковое, не говоря уже о карьере поэта. «Извини, может, я к ним несправедлива», — добавляет она, качая головой. После войны людям нужны были деньги и материальное обеспечение. Колледж давал возможность устроиться в жизни. Использовать этот шанс ради потакания собственным прихотям было глупо. А если ты к тому времени успел обзавестись семьей, и вовсе безрассудно. Кажется, я видела твою бабушку счастливой только один раз в жизни, на открытии папиной школы. Она, конечно, волновалась, что он преподает никому ненужное карате, но, по крайней мере, в ее глазах он двигался в верном направлении. Будь твой дедушка жив, он чувствовал бы то же самое. Сын поэт. Одна только мысль об этом здорово их нервировала. Дедушка в то время повторял, «Откуда ты знаешь, есть у тебя талант или нет? Мало ли что говорят чужие люди. Бабушка же считала сочинение книжек юношеской блажью, вроде баловства с наркотиками или голосования за демократов. Пожалуй, ты прав. Карсона воспитывали иначе. Его родители тоже хотели, чтобы он разбогател. Школа этому мешала, поскольку зря отнимала время». У них имелось четкое представление о том, как добиться успеха, а сын должен был помогать. Если он проявляет литературный талант, прекрасно. Значит, когда подрастет, будет составлять рекламные объявления и готовить буклеты для фирмы. Хочет применить таланты в другой сфере? Глупости. Зачем сочинять стихи, когда есть хороший источник дохода? Насколько понимаю, их злило, что сын стремится к иному образу жизни. Будто тем самым он умолял их мечту. Однако и у Карсона, и у твоего отца был настолько яркий литературный талант, что смирить его не удавалось. Порой я представляю папины способности как огромную библиотеку, вроде той, что в Пенроузе, оформленную в готическом стиле, с ярко горящими окнами. А Карсона я вижу, как костер, пылающий в центре лесной поляны, и свет его озаряет деревья на 100 метров вокруг. Именно этот огонь они друг в друге и увидели. Твой отец всегда, сколько его знаю, повторял, что Карсон делает свое дело, обнажив душу и вывернув ее наизнанку. Карсон говорил о нем то же самое. «Отсюда крепчайшая дружба в истории», — подытоживает Уилл. Мать еще никогда на его памяти не рассуждала про отца и Карсона в таких выражениях, и он невольно теряется, не зная, как реагировать на ее откровение, в итоге решив ограничиться банальной фразой. «Да, пожалуй», — соглашается мать. «Мне кажется, твой отец ради него готов на любые жертвы. Хорошо, что Карсон не потребовал первенца в жертву». «Я бы на твоем месте не была так уверена», — хихикает мать. 8. Возьмите нож, что поострее. Карсон Локьер. Чистка форели. В тот год, когда отцу Уилла исполнится 83, а самому Уиллу 50, отец выпустит мемуары о своей дружбе с Карсоном Локьером под названием «Несущий лампу во тьму». Книга, представляющая собой помесь стихов и эссе, будет посвящена 5-й годовщине со дня исчезновения и предполагаемой гибели Карсона в дебрях Камчатки на Дальнем Востоке России. Уилл станет брать с собой томик на каждую рыбалку, но откроет лишь год спустя, когда серия свирепых ураганов запрет его на ночь в аэропорту Сиэтла. Многие отцовские фразы, многие эпизоды из жизни покажутся до боли знакомыми. Книга отправит его в прошлое, заставляя вспоминать и стихи, и события, и людей. В самой середине Уилл прочитает необычный фрагмент. «Некоторые стихотворения так и не легли на бумагу. Не все мои работы, разумеется, были хороши, но я по пальцам руки могу пересчитать темы, которые не удалось облечь в надлежащую форму. Одной из таких стала история, которую рассказал мне Карсон незадолго до своего развода. С женой он разошелся внезапно, стремительно, безжалостно, и к нам приехал в ужасно подавленном настроении. Первое время, что он жил у нас, мы с ним каждый вечер включали телевизор и смотрели «Гриффинов» или «Американского папашу» — абсолютно идиотские мультики — с одной лишь целью — убить время и дать моему другу возможность забыться и отойти от недавней трагедии. Иногда после этого он замыкался в себе, а я доставал из шкафа бутылку односолодового виски и наливал нам по полстакана. Подробности развода я не знал, и вообще, как ни странно, мало что знал о его браке. В наших разговорах и переписке речь шла в основном о поэзии. Однако я рассчитывал, что в какой-то момент Карсон не вытерпит и захочет выговориться, рассказать подробнее о своих отношениях с женой. В один из вечеров у Карсона и впрямь развязался язык. Это произошло в конце сентября. К тому времени он прожил с нами 5 месяцев. До того момента он говорил о своем разводе лишь одно, что с женой он разошелся исключительно по собственной вине. Такие слова, вкупе с нежеланием вдаваться в подробности, заставляли подозревать его в неверности или, еще хуже, в физическом или психическом насилии. Все, кто знал Карсона, сочли бы это полнейшей глупостью. Но порой в каждом из нас просыпается лютый зверь. Возможно, мой друг не стал исключением. В тот сентябрьский вечер Карсон с моей подачи выпил 2 стакана Балвенти, а 3-й до краев налил себе сам. От напряжения звенел воздух. Карсон отпил половину и принялся рассказывать. Я сбежал из дома, когда мне было 18. Далеко не с первой попытки. Лет с 15 я пытался убежать в Льюистон. Там есть гавань, это самый дальний внутренний порт на западе США. Я надеялся, по примеру Джека Лондона, записаться на торговое судно и повидать мир, но не сумел уговорить капитана взять меня на борт. Меня быстро находил отец. Повзрослев, я пытался уехать поездом, но и это оказалось сложнее, чем я думал. Я залезал в вагон и прятался, но состав вскоре останавливали и снимали меня. Отцу приходилось ехать за мной в полицейский участок на другой конец штата. Представляешь, как он был недоволен. Поэтому я перешел на автостоп, который прежде не внушал мне доверия, потому что мама часто рассказывала про всяких извращенцев за рулем. Пару раз и впрямь попадались психи, однако я выкручивался. Как бы там ни было, далеко убежать не удавалось. Отец всякий раз умудрялся меня найти. Он постоянно напоминал, что прекрасно ориентируется в городах, поскольку много где бывал перед тем, как осесть с мамой в деревне. Я же, в отличие от него, тупой невежда, не приспособленный к городской жизни, и смогу жить лишь в сельской глуши. Не передать словами, как я ненавидел отца в те моменты, когда приходилось возвращаться в трейлер, который они с матерью считали домом. Представляешь, у нас было два больших шкафа, забитых книгами, в основном старыми томами, купленными на блошиных рынках. Там было много классики. Гомер, Данте, Шекспир, поэты романтики, Твен, Хемингуэй и Стейнбек в мягкой обложке. Мне разрешали брать все, что захочу, как только управлюсь с домашними делами. Я перечитал все книги до единой как минимум дважды, а некоторые и раз по 5-6. Никак не мог понять, зачем иметь такую библиотеку, таскать ее за собой, читать. Да, родители тоже читали, и много. Я не понимал, зачем иметь столько книг и при этом не желать того, что в них прячется. «Ты же догадываешься, о чем я», — добавил он искоса, глядя на меня. Я кивнул. Карсон продолжил. «Именно поэтому мне хотелось сбежать. Нет, конечно, свою роль сыграли и постоянные унижения, и побои, и плохое питание, и огромное количество непосильной работы, и отсутствие врачей. Меня даже к стоматологу не водили, если болел зуб. Наверное, если бы я глядел на мир так же, как и родители, если бы разделял их желание стать лучшими рыболовными гидами в Центральном Айдахо, то охотно терпел бы трудности, не видя в них ничего дурного. Но я был другим и хотел жить иначе, поэтому каждая порка и пустые спагетти на ужин и походы на 20 километров вверх по реке с тяжелым рюкзаком за плечами и фарингит с бронхитом и пневмонией лишь копили во мне обиды. Когда я в очередной раз решил сбежать, то пошел по иному пути. Раньше я всегда отправлялся к людям, в город, в цивилизацию. В какой-то момент меня осенило. Если пойти в другую сторону, в дикую глушь, то отец не сумеет меня найти. Наш трейлер стоял возле озера Стэнли. Выходишь из дома, а перед тобой хребет Лост-Ривер, похожий на зубья огромной сломанной пилы. В этих горах я бывал не раз и знал, что в Салмон впадает множество мелких ручьев и речушек. Его еще называют рекой, откуда нет возврата, и это казалось мне крайне символичным. В общем, в субботу вечером, когда родители поехали ужинать на ранчо к одному богатому клиенту, я собрал вещи и сбежал. Закинул снаряжение в старый пикап, который купил прошлым летом, и отправился в горы. Из родительских вещей взял только одно — томик избранных стихотворений Йейтса. Было чувство, что меня обязательно поймают. Или родители вернутся раньше срока, или в гости неожиданно нагрянет сосед, или машина заглохнет посреди дороги. Я подумывал, не выключить ли фары. В тот вечер ярко светила луна, но вокруг озера часто ездили патрульные машины. Не стоило давать полиции лишний повод меня останавливать. От озера в горы вела одна дорога. Изредка ее пересекали другие, более узкие, но по ним я не уехал бы далеко, только до ближайшей фермы. Впрочем, иногда попадались просеки лесорубов и шахтеров. Примерно через полчаса я свернул на одну из таких просек, заехал в лес до упора, бросил пикап на обочине, чтобы не мешать другим машинам, а сам отправился в горы. Как по мне, прав был Эллиот, когда сказал: «Такая свобода внутри». Томас Эллиот, «Бесплодная земля». Цитата в переводе Степанова. «Я прожил в горах 12 месяцев. Во время предыдущих вылазок мне запомнилось несколько заброшенных хижин. В одной из них и обосновался. Устроил там базу, гадая, додумаются ли мать с отцом искать меня в здешних краях. Убедившись, что родителей можно не ждать, я перебрался дальше. Вторая хижина сохранилась лучше и больше подходила для зимовки. Рядом с ней стоял навес, под которым кто-то сложил дрова. Их хватило бы до самой весны. Если честно, я боялся, что рано или поздно объявится хозяин и выставит меня прочь. Что делать в таком случае, я не представлял. Однако никто так и не пришел, и я прожил там до конца срока. Каждый день начинался с того, что я собирал дрова, ставил ловушки на мелкую дичь, добывал съедобные растения, ловил рыбу и обустраивал хижину, чтобы та выдержала непогоду. При этом я старался найти время наесться и написать пару стихотворений. Я захватил с собой несколько блокнотов и горсть карандашей. Где-то вычитал однажды, что Вергилий поутру писал десяток строчек, а к вечеру сокращал их до двух. Я решил последовать его примеру. Приходилось нелегко. Еды не хватало. Дел было много, и неважно, болен ты или здоров. Ец вскоре приелся, а других книг взять было негде. Мои собственные стихи получались скучными и убогими. Я бы мог уйти, найти дорогу в Бойсе, но отчего-то казалось, что стоит переступить границу любого населенного пункта, как меня тут же найдет отец. Пришла зима, и стало еще хуже, похолодало. Уже в метре от печки воздух становился ледяным. Целыми днями напролет валил снег, засыпая крышу. Однажды ночью в дом ломился гризли, но как-то не смело. Если бы он захотел, то снес бы дверь в два счета и сожрал бы меня на ужин. Карсон допил виски и налил еще немного. Протянул бутылку мне, но я отказался. Тот медведь. Не знаю, отчего он вышел из спячки и вылез из своей пещеры. Словами не передать, как это жутко. Когда стоишь рядом с хлипкой дверью, а по другую сторону тебя ждет огромный свирепый хищник. Страх парализует тело, от него колотит сердце, сжимает яйца и трясутся ноги. Медведь обнюхивал дверь и фыркал, словно собака. Навалился на нее, доски застонали. У меня была винтовка 22-го калибра, хотя вряд ли она сумела бы остановить гризли. Я был абсолютно уверен, что жить мне оставалось каких-то 5 минут. Сейчас мне выпустят кишки. Но я уцелел. Пережил ту ночь и благополучно дожил до конца зимы. Весна пришла неожиданно и оказалась самым удивительным, самым сказочным временем года. Живя с родителями, я ненавидел весну, потому что начиналась работа. Лед на реках трогался, и короткому отпуску приходил конец. Однако долгая стылая зима в продуваемой всеми ветрами хижине заставило иначе взглянуть на проклевывавшиеся вокруг меня краски и тепло, которое пропитывало воздух. Я не знал, что у зеленого цвета бывает столько оттенков. От изумруда новорожденной травы до шартреза пушистого мха, от мяты сорняков до нефрита хвойных иголок. Полевые цветы распустились все сразу. Золотые, фиолетовые, лиловые, лавандовые. Воздух наполняло пение птиц. Реки и ручьи потекли, забурлили оттаивших снегов, но я все равно ловил в них яркую бойкую рыбу. Временами становилось жутко. Вдруг снова нагрянет медведь или кто-нибудь из его собратьев. Но те несколько гризли, что попадались на глаза, были заняты своими делами и не проявляли ко мне интереса. В конце июня, в пору солнцестояния, я отправился ловить рыбу и заметил незнакомый ручей. Берег Салмана в тех местах был очень крутым. Я подумывал, не вернуться ли к дому. Слева обнаружился широкий приток. Я не очень хорошо знал те места, поэтому списал его появление на плохую память. Ручей вытекал из ущелья в сотни метров от реки. Его я тоже не помнил. Решил взглянуть поближе. Возникло подозрение, что ни ручья, ни ущелья прежде не было. Недавно в тех краях случилось сильное землетрясение. Повредило много домов в округе. Погиб кто-то из школьников. Заметно попортило ландшафт. Зимой я не замечал тряски, но, возможно, случился новый толчок, который расколол здешний берег. Впрочем, приглядевшись к ручью, я понял, что моя идея не выдерживает никакой критики. Возле воды росли можжевельник и пихты высотой 10 метров, значит, им не один год. Русло ручья было ровным, без крутых изгибов. На стенах ущелья не виднелось ни осыпи, ни обвалов, свидетельствующих о том, что здесь недавно треснул холм. С моей стороны возле воды была узкая полоска берега. Я прошел по ней 20 метров и увидел еще одну трещину в скалах. Внутри мерцал свет. Мне показалось, там горят деревья, но огонь какой-то неправильный. Непривычный рыже-красный, а от чего-то с платиновым оттенком. Еще, как ни странно, он не издавал ни малейшего треска. Я пошел дальше вдоль берега, присмотрелся к скале напротив. В ущелье было сумрачно, но я не сумел разглядеть ни единой борозды, которая обычно видна на больших участках обнаженной породы. Передо мной возвышалась гладкая стена из розового камня. У самого основания проступало темное пятно, похожее на дверь, но я решил, что у меня просто разыгралось воображение. В одном месте стены каньона смыкались, и ручей собирался в небольшое озеро, которое ловило лучи полуденного солнца и направляло их прямо мне в глаза. На мгновение меня ослепило. За шумом воды, вытекавшей из скал, слышалось низкое неравномерное гудение. Понемногу я разглядел открывшийся передо мной пейзаж. Впереди лежало озеро, в которое стекал ручей. Под солнечными лучами, отражавшимися от поверхности воды, озеро и его притоки выглядели совсем черными. Я решил, мне чудиться от того, что солнце застилает глаза. По другую сторону озера искрился тот самый свет, который я видел из каньона. Пройдя по левому берегу, я вышел на ровный участок. В этом месте светлая, почти белая скала уходила в озеро. Размерами площадка была с небольшой зал. На другом конце скального выступа, примерно в середине озера, возвышалась башня из белого огня, которая сияла, будто жидкий металл. Она выглядела приземистой, с меня высотой и весьма широкой. Костер такого размера должен был источать нестерпимый жар, который ощущался бы даже на расстоянии, но я ничего не чувствовал. Я подошел к горящей башне и увидел, что она висит над круглым углублением в скале, наполненным жидкостью, в которой не отражается пламя. На уступе перед озером стояла каменная чаша. Не знаю, о чем я думал в тот момент. Мысли скакали в разных направлениях. Возможно, это была хитрая конструкция для газоотвода. Отсюда странный цвет пламени и отсутствие жара. А может, то, что я принял за огонь, лишь водяные испарения, полные минералов, которые ловят и отражают солнечный свет. В общем, зрелище казалось до нельзя странным, и, наверное, неразумно было подходить столь близко. В голове невольно пронеслась мысль: папа с мамой сколотили бы здесь целое состояние. Меня невольно тянуло к сияющему огню, который не становился жарче. Внутренний голос, наверное, орал: «Какого черта ты творишь?» Но я уже и не помню. Запомнилось лишь одно — чувство абсолютной правильности, которое охватило меня, когда я шагнул к огню, будто делаю ровно то, что должен. Прикрывшись одной рукой от бликов, я опустился на колени, а другой поднял каменную чашу. Она оказалась шероховатой, местами острой, будто ее вырубили наспех. Я окунул ее в углубление под башней и поднес к лицу. В ушах зазвенели неоднократные предупреждения отца никогда не пить незнакомую воду. Я поднес чашу к губам и проглотил все до последней капли. Вода оказалась прохладной, но не ледяной, и на вкус совершенно обычной, без каких-либо примесей. Поразмыслив, я решил больше не пить и вернул чашу на место. Встав, отошел от белой башни. Гудение, что я слышал прежде, стало громче, и обратилась в слова, которые никак не удавалось понять. Оно слилось в медленный многоголосый напев. Со всех сторон скального выступа проступили фигуры. Мужчины и женщины, окутанные бледным пламенем, как у пылающей башни. Возможно, мне почудилось, но некоторых я узнал. Среди них был мужчина с огненной бородой, похожий на Уитмана, а у другого — в горящей короне. Угадывался орлиный нос Данте и его меланхоличные глаза. Я не мог разобрать слов их песни, но понимал, что мотив очень древний, древнее самых старых известных нам стихов. Так пели охотники, празднуя добычу мамонта, так пели родные над покойником перед тем, как завалить тела камнями, так приветствовали весну и просили зиму о пощаде, так дарили имена созвездиям, перечисляя заслуги существ, которых они воплощали. Мои губы тоже невольно задвигались в такт песнопению, а язык подстроился под непривычные звуки. И вдруг среди окружавших нас холмов раздался пронзительный медный ляск. Он зазвенел на одной ноте, заглушая слова огненных призраков и заставляя меня зажать ладонями уши. Поднялся ветер, закружился вокруг каменного уступа. Поэты померкли. Приближалось нечто. Воздух сгустился. С какой стороны двигалось неведомое создание, было не понять, но казалось, что еще секунда, и оно выскочит из пустоты. Я сбежал, не дожидаясь его появления. Рванул прочь из этого сказочного места с его чудесами, так быстро, как позволяли ноги. За спиной ревел ветер. Я мчался по ущелью вдоль ручья, спотыкаясь о камни. Выбежал на берег Салмона и свернул к своей хижине. К тому времени я знал, что за день пешком могу преодолеть немалое расстояние, но никогда не думал, будто способен бежать так долго и так стремительно. Ноги болели, легкие горели огнем, и все же я не сбавлял темпа до самой хижины. Забежав внутрь, швырнул рюкзак на пол и схватился за винтовку. Остаток дня и всю ночь до восхода я просидел у приоткрытой двери, не спуская глаз слуга перед хижиной. Не объявится ли тот, кто принес ветер? Но никто не пришел, по крайней мере, в тот раз. Возвращаться к озеру я не стал. Теперь думаю, не зря ли? Может, стоило пойти обратно и проверить, было ли оно на самом деле? А может, я все придумал и мне почудилось? Или сквозь брешь в нашем мире я попал в какое-то другое место? Я уверен, что все увиденное, услышанное, опробованное на вкус было реальным. Точнее, так кажется. Я подумывал вернуться в те края, но никак не мог найти в себе смелость. Не потому, что боялся, будто озеро в глубине ущелья, пылающая башня и пламенные поэты мне привиделись, стали признаком острого психоза. Галлюцинации с тех пор меня больше не мучили. Больше пугало то, что озеро было настоящим, и, испив воду из чаши, я навлек на себя гнев, сам не знаю кого. Проверять, так ли это, не хотелось. Да и времени, если честно, не было. Меня накрыло вдохновением. Спустя пару дней после прогулки к озеру я начал писать цикл стихотворений, которые звучали уже не как жалкое подражание прочитанным книгам, а как их концентрат, отфильтрованный через мое собственное восприятие. Ты знаешь, как это бывает, когда начинаешь работать над сюжетом и сразу понимаешь, куда он тебя заведет. Да, порой на пути попадаются препятствия, и лопнувшие ремни, и размытые мосты, и внезапные грозы, но уже в самом начале дороги ты видишь конечный пункт. Мой цикл представлял собой сонеты про рыбалку. Я знал, что они прославят меня на весь мир, поэтому работал над стихами каждый день без устали, по 8, по 10, по 12 часов кряду. Прерывался лишь за тем, чтобы выполнить самые необходимые дела и не умереть с голоду, а остальное отбрасывал ради льющихся из меня слов. Дрова валялись кучей. Ловушки стояли непроверенными по много недель. Хижина не получала должного ухода. Доски гнили, щели в стенах не заделывались. К середине лета стало ясно, что я не сумею провести в этом месте еще одну зиму, если не брошу писать. Поэтому я решил, что осенью, когда погода испортится, соберу вещи и отправлюсь в Бойсе. Так я и сделал, хотя в итоге ушел за неделю до назначенного срока. Осень в тот год выдалась необычайно теплой, почти как лето. Мне не хотелось покидать место, где проснулся мой талант, где я написал стихи, которые казались маяками, освещающими путь к тому, что я сумею сотворить в будущем. В глубине души я боялся, что смена обстановки не лучшим образом скажется на моих способностях. Однако дни становились короче, и я не горел желанием оставаться в горах, когда похолодает и начнутся дожди. Писать я не переставал, но каждый вечер вставал из-за стола, подтягивался и выходил на улицу прогуляться вокруг хижины. Так было надо, чтобы отвлечься от написанного. С собой я брал винтовку. Встреча с медведем до сих пор не выветрилась из памяти. Один раз я спугнул лисицу, но больше никого не видел. За пару недель до назначенного срока я вышел на улицу и заметил, что вершина соседней горы объята пламенем. Ее опоясывала красно-рыжая полоса, озарявшая низкие облака. Хотя я знал, что в этих местах нередки лесные пожары, вид огня изрядно меня напугал. Мелькнула мысль, не придется ли уходить прямо сейчас, раньше срока. Отчего-то мерещилось, будто огонь горит выше деревьев. Последнее время не было гроз, и я не видел поблизости туристов, которые могли бы случайно подпалить лес. Впрочем, я был так занят стихами, что мог и не заметить. Огненная полоса на моих глазах поползла к макушке, словно вереница альпинистов с факелами, но слишком быстро и равномерно. Люди с такой скоростью передвигаться не умеют. Я никак не мог понять, что происходит, что за природное явление я наблюдаю. Огонь собрался на самой вершине и пучком устремился в небо, пронзил облака и угас. Разумеется, напрашивалась аналогия между увиденным той ночью и башней из белого огня. Но я сказал себе, что доказательств тому нет. И вообще в горах часто происходят странности. Короче, я не стал связывать это происшествие с тем, что случилось несколько месяцев назад. Однако последующие события заставили меня крепко задуматься. Все началось 3 дня спустя. Вечером я отложил карандаш и лег в постель, чтобы почитать Йетца. В лесу раздался треск и грохот, упало дерево. Я опустил книгу и прислушался. Что-то большое продиралось через кустарник. Сквозь щели в стенах пробился свет. Красно-рыжие лучи озарили комнату тусклой закатной зарницей. Я вскочил, схватил винтовку, бросился к выходу. Сперва решил, что вернулся мой прошлогодний знакомец-медведь. Приоткрыв дверь, я и впрямь увидел на опушке леса медведя, самого огромного на моей памяти. Он был охвачен пламенем, пылающим и инфернальным, которое должно было спалить его дотла. Жар чувствовался даже за 100 метров. Но зверь совершенно его не замечал. Хищник издал рев, похожий на гудение гигантского колокола, и я понял, что это не медведь, а неведомое науке создание. Морда походила на человеческое лицо, только непомерно большое. А когда тварь разинула пасть, внутри показались зубы в несколько рядов. Приглядываться дальше я не стал, не смог. Вид этого чудовища вызывал дикую боль в затылке. Помню только, что у него был странный хвост, длинный и изогнутый. Я захлопнул дверь и привалился к ней спиной. Свет в хижине стал ярче. Тварь вышла из-за деревьев на луг. 22-й калибр не помог бы против этого чудища, но бежать я не рискнул. Зверь настиг бы меня в 2 прыжка. Оставалось одно — сидеть на месте и ждать. Тварь скачками неслась по лугу, издавая тяжелый металлический рев. В хижине стало жарче, по спине потек пот. Я стиснул винтовку. Отчего-то казалось, что именно это чудовище шло за мной, когда я испил из чаши под горящей башней. Своим необдуманным поступком я невольно вызвал его на свет. Он был совсем близко. Комнату озаряли желто-красные всполохи. Хижина тряслась от рева. С потолка и стен клубами сыпалась пыль. Дверь под моей спиной раскалялась. По всей видимости, на лугу бушевал пожар. Я пришел в эти места не за тем, чтобы сгореть заживо, поэтому взялся за ручку и распахнул дверь. Решительно шагнул в проем, вскинул винтовку и прицелился туда, где должен был находиться противник. Душу переполнял невероятный восторг, хоть я и был уверен, что иду на верную смерть. Но случилось неожиданное. Луг оказался пуст. Тварь мне не почудилась, она оставила следы. Высокая трава и пылевые цветы были выжжены до самой земли, на которой мерцали угасавшие искры. Наружная стена хижины и дверь обуглены до черна. Прижимая винтовку к плечу, я попятился, зашел в дом, обулся. Снова вышел и обошел вокруг хижины. Затем отправился на луг, чтобы затоптать остатки пожарища. После этого стал собирать вещи. Карсон допил остатки виски. Наливать новую порцию он не стал. Рассказ продолжался. Следующим утром я отправился за хребет Lost River. С собой нес 54 стихотворения, которые сразу же разослал по редакциям литературных журналов. Первые приняли к публикации уже в конце зимы. Я поселился в хостеле, стал браться за любую подработку. Начал посещать занятия по боевым искусствам. Там, в школе, познакомился с Уиллой. Она была самым сексуальным метеорологом в Бойсе. Все местные хулиганы считали своим долгом за ней приударить, и она устала отбиваться от ухаживаний. Мы с Уиллой сразу нашли общий язык. Меня вскоре повысили. Шли дни, я по-прежнему писал. Проснувшееся в горной хижине вдохновение не покинуло меня ни в хостеле, ни в арендованной комнате, ни в квартире Уиллы, ни, наконец, в том доме, который мы купили в Хейли после того, как она устроилась там на работу. Я опубликовал первую брошюру. Роберт Хаас оставил о ней весьма лестный отзыв. Университет Вирджинии выпустил полноценный сборник стихов. Все это, разумеется, тебе известно. Не знаешь ты главного, что та тварь, огненный медведь, по-прежнему меня преследует. Спустя несколько лет он меня нашел. Сперва я не понял, к чему идет дело. Выглянул однажды вечером из окна и увидел пламя на крыше соседнего здания. Решил, это обычный пожар. Однако вскоре огонь собрался в шар, который завис над кровлей и взорвался фейерверком. Я понял, что меня нашли. В ту же ночь перенес скудные пожитки в машину, и поехал в мотель на другом конце города. Там прожил пару дней, пытаясь понять, что делать дальше. Уилла предложила переехать к ней. У нее была просторная квартира в пригороде Бойса. Я задумался, соглашаться или сесть в машину и уехать, куда глаза глядят. Второй вариант был бы разумнее и надежнее, но я любил Уиллу и хотел прожить с ней до конца дней, поэтому решил, что пора делать следующий шаг в наших отношениях. Что ж, как видишь, я ошибся. Забавно, но тварь нашла меня в тот самый момент, когда Уилла решила, что любовь угасла и мое присутствие ей в тягость. Как только мы развелись, жизнь покатилась к чертям. Уилла съехала, оставив дом мне. Что делать, я не знал. Мысли разбегались в разные стороны. Наверное, я просто ждал, что будет дальше. Какое еще испытание уготовано мне судьбой? И вот однажды ночью, очень поздно, когда я почти допил бутылку виски, далеко не столь хорошего, как твое, я выглянул в окно и увидел на вершине холма в километре от моего дома огонь. На сей раз я решил, что бежать не стану. Взгляну в лицо твари, а там будь что будет. Карсон странно ухмыльнулся. Спросишь, чем закончилась наша встреча? А ничем. Я уехал прежде, чем до меня добрались. Пришла она через 3 дня. Я успел закинуть вещи в пикап, неосознанно, а собирая все, что попадалось под руку, что было жаль оставлять на растерзание зверю. Загружая багажник, я постоянно поглядывал в ту сторону, откуда, по моим подсчетам, должна была прийти неведомая тварь. Под рукой держал винтовку. Ремингтон приличного качества и калибра. Не такую хилую, как та, что имелась у меня в Лост-Ривер, но и это оружие не помогло бы против хищника, который за мной ушел. На 3-й день ранним вечером я услышал знакомый стальной рев. Я как раз вязал предпоследний узел на брезенте, укрывавшем пикап. Дверь в дом осталась распахнута, как и гараж. Внутри горел свет. Дом стоял на возвышении, и я прекрасно видел лес напротив, залитый оранжевой зорницей. Из-за деревьев в мою сторону двигалось существо, вокруг которого вились языки пламени. Лицо у него было пустым и плоским, словно у статуи. Ключи лежали у меня в кармане. Я сел за руль и завел двигатель. Хотелось бы сказать, что я уехал, не оглядываясь, но, разумеется, я не спускал глаз с зеркала заднего вида. Пару недель прожил в отеле. Потом получил сообщение от тебя, и вот я здесь. Хотелось бы думать, что зверь от меня отвяжется, но вряд ли. Когда он объявится снова, я покидаю вещи в машину и поеду дальше. По пути буду фантазировать, как выйду ему навстречу, словно Геракл Гидре или Тесей Минотавру. Но не стану. Мне слишком нравится моя жизнь, и не хочется торопить конец. Я потянулся за виски и щедро плеснул себе в стакан. История, которую я услышал, казалась до крайности невозможной, больше уместной для романа Стивена Кинга, нежели для обыденной жизни. Однако в ее правдивости я не сомневался. Я проглотил виски, не чувствуя вкуса, и спросил: «Ты уверен, что это существо настроено враждебно?» Оно спалило мой дом дотла. Уилла обвиняла меня в поджоге, однако следователь заявил, что огонь разгорелся сам собой, возможно, от удара молнии. Прежде он с таким не сталкивался. Ясно. Значит, от него не скрыться. Карсон пожал плечами. Понятия не имею. Я нашел в интернете кое-какую информацию, но ничего конкретного. Пока не выясню наверняка, экспериментировать не стану. Может, как-то успокоить его? Например, по всей видимости, он преследует тебя из-за того, что ты выпил воду из чаши. Может, извиниться и искупить вину? Карсон покачал головой. «Это бесполезно. Да и, если честно, я бы не стал». «Почему?» «Ты же писатель. Неужели не понял, что это была за вода? Пьерский источник или нечто подобное? Думаешь, совпадение, что я обрел талант сразу после того, как испил воды? Насколько помню, в мифах о стражах-чудищах ничего не говорится, потому что там рассказывается про суть источника, а не про его земной аналог. Вкусив священной воды, я посягнул на то, что принадлежит богам. Тогда почему зверь не настиг тебя сразу и не покарал? Не знаю. В интернете говорится, что подобные создания не способны перемещаться в нашем мире традиционным путем, лишь по своим собственным законам. Может и так, наверняка не скажу. А на том сайте, который ты нашел, написано, как эту тварь можно убить. Нет. Карсон, говоря это, смотрел прямо на меня. На мгновение показалось, будто в глубине его зрачков я вижу две огненные точки, горящие белым пламенем. Впервые за вечер возникло подозрение, что мой друг говорит неправду. На этом повествование заканчивается. Фрагмент резко выделяется на фоне остального, более прозаического содержания. Все равно, что акулы среди форели. Очень странное и абсурдное соседство. Прочитанные с телефона рецензии вызовут у Уилла глухое раздражение. «Нью-Йорк Таймс» обвинит автора книги в том, что тот выставил Карсона Локьера персонажем из древних мифов с целью превратить своего покойного друга в живую легенду и тем самым объяснить собственную неспособность сравняться с талантом великого писателя. «Вашингтон-Пост» похвалит отца за вдохновленную попытку превратить Карсона Локьера в своего рода Ахава, который преследует чудовище, подарившее ему цель. Может, отец этим фрагментом просто решил отдать дань уважения Стивену Кингу, одному из своих любимых писателей. Карсон, как помнится, предпочитал романы Кормака Маккарти. Наверное, лучше спросить у отца напрямую. Уилл позвонит родителям, но попадет на автоответчик. Он решит отложить разговор на потом. Только вот когда он на следующий день вернется домой, Мэнди встретит Уилла в дверях с заплаканными глазами и сообщит, что его отец скоропостижно скончался. 9. Боги былые, ныне забыты, благо сулившие в битве убитым, славу снискавшим, и нет больше скальдов, с ними ушедших, смелость воспевших, подвиги ратные в песню сложивших. Джеймс Огин. Смерть Виглофа. На поминках и похоронах, и на последующем приеме будет неожиданно много гостей, в первую очередь родственников. Приедут братья и сестры отца, младший брат Уилла с женой, сестра с мужем, а также огромное количество кузенов с детьми и даже внуками. Из Аризоны прилетят родители Мэнди, из Бостона ее старший брат с женой и двумя детьми, из Бруклина младшая сестра с мужем и дочерью. Мэнди возьмет на себя заботы о старшем поколении. Мать Уилла будет ошарашенно молчать, не веря в скоропостижную кончину мужа от инсульта, и периодически неистово заливаться слезами. Кроме родственников с обеих сторон, приедут друзья, близкие и не очень. Среди них — бывшие коллеги матери Уилла и отцовские ученики из школы боевых искусств. Каждый поклонится Уиллу и Мэнди, пожмет им руки и выразит соболезнования. Придут и седовласые морщинистые поэты, которых Уилл по фотографиям 40-летней давности помнит совсем молодыми. Появятся и более юные писатели. Они станут долго держать Уилла за руку и рассказывать о том, какую роль в их жизни сыграл его отец и какие возможности он перед ними открыл. Заглянут и совершенно незнакомые люди, решившие отдать дань уважения человеку, чьи стихи сыграли важную роль в их жизни. Удивленный и обрадованный таким количеством гостей, Уилл, однако, будет мучиться странным впечатлением, словно отец ускользает из его памяти, превращаясь в публичную икону. С юных лет он знал, что его отец — поэт, литературный деятель и великий талант. Правда, ему всегда казалось, что между тем человеком, которого он знает дома, и тем, каким тот предстает перед читателями, все-таки есть небольшая разница. После смерти же отец превратился в личность. Наверное, он был бы рад, но Уиллу от этого станет совсем грустно. Поскольку Карсона Локьера так и не признали официально мертвым, поминальную службу по нему не проводили и в ближайшее время не планировали, поэтому отцовские похороны станут импровизированным прощанием и с этим великим талантом. Отец, наверное, одобрил бы такое решение. Вечером, когда мать примет успокоительное и уйдет спать, свекры удалятся в комнату для гостей, а Мэнди и Флора пожелают спокойной ночи, Уилл сядет на кухне вместе с Даной и поставит на стол бутылку 18-летнего Талискера. Они будут пить виски медленно, давая напитку время развязать языки и пробудить воспоминания, делясь друг с другом типичными для подобной ситуации историями. Уилл вспомнит, как однажды отец бросил все дела и поехал в Вудс-Холл, чтобы успеть к прибытию дневного парома с Мартас-Виньерда. На корабле должен был приплыть 20-летний сын одной из маминых подруг, который учился в шотландском колледже. Тот парень, Лэнс, устроился работать в дорогой отель, но серьезно проштрафился, и его уволили. Мать юноши не смогла сама забрать сына, и отец Уилла вызвался помочь. Он отвез Лэнса в Нью-Арк, и тот благополучно улетел обратно в Эдинбург. Дана расскажет о том, с каким изумлением впервые увидела, как дедушка в прыжке одним ударом ломает две доски. Грузный мужчина взмывает в воздух, а деревяшки сухо щелкают, будто хлопает большая книга. Сколько ей тогда было? 6 лет? 7? Уже почти взрослая. Ее любимый дедушка, с привычно растрепанными волосами, потным лицом и заросшей грудью, которая виднелась из-под запахнутого до бока, вдруг стал совершенно не похож на себя. От него словно жарким потоком хлынула энергия. «Такое вообще возможно?» — спросит дочь. «Да», — ответит Уилл, — «вполне». В какой-то момент, когда кухня потеряет очертания и станет нечетким фоном, Дана оттолкнется от стола, пробормочет, что ей пора спать, поцелует отца в макушку и удалится к себе. На дне бутылки останется лишь спиртовая корочка. Уилл поднимет ее, произнесет традиционный шотландский тост «Доброго здоровья», любимый отцовский тост, и допьет последние капли. В голове пронесется мысль о том, что надо бы тоже уйти в спальню, но усталый и пьяный, Уилл поймет, что не найдет дороги. Он решит лечь на диван, который намного ближе, чуть не опрокинув стул, встанет и, размахивая руками, поплетется в гостиную, где его ждет софа в бело-голубую полоску. Он грузно опустится на сиденье. Сперва возникнет ощущение, будто он падает. Сон медленно затянет его, словно бассейн с густой водой, и Уилл отрубится до самого утра. Сон, который он увидит, окажется неожиданно ярким, неотличимым от реальности. Начнется он с того, что Уилл сидит на диване. Воздух вокруг вибрирует, как после сильного грохота. Комнату озаряет тусклый свет, выхватывая из темноты очертания шкафов и кресел. Должно быть, на кухне забыли выключить лампу. Кое-как поднявшись, Уилл бредет к дверям, нащупывает кнопку и щелкает ею. Свет гаснет, но гостиная по-прежнему озарена рыжим заревом. Он льется из окон, просачиваясь сквозь щели в занавесках. Светает? Вряд ли. Солнце встает с другой стороны дома. Уилл подходит к окну и раздвигает шторы. Сквозь стекло, за кедрами во дворе, видит зарево огня. Он испуганно бросается к входной двери и выбегает на крыльцо дома, где прошло его детство. Изумленный Уилл оглядывается по сторонам. Справа стоит деревянное кресло-качалка, в котором отец любил читать теплыми вечерами. Слева висит кормушка для колибри в виде огромной клубники. Прямо перед ним — двор, овраг и крутой холм с дорогой. Там же горит огонь. Может, тот самый, который виднелся в окне. На верхней ступеньке лестницы, ведущей во двор, возле стены Уилл замечает тян, китайское копье. Он шагает к нему и берет в руки. В ладони ложится гладкая древка. Неужели отец тоже здесь? Уилл торопливо спускается по ступенькам. Держа копье наготове, он бежит по дорожке. Красно-рыжие всполохи освещают лес по обе стороны. Тропа под ногами уходит вниз. Впереди Уилл видит лампу мистера Тумнуса, будто нарисованную черным карандашом на оранжевой бумаге. Рядом с фонарным столбом, слегка наклонившись в бок, стоит человек. Сердце в груди Уилла на мгновение замирает. Не отводя взгляда от темного силуэта, он с трудом преодолевает разделявшие их метры. Отец, залитый оранжевым светом, ждет его. Выглядит он в точности, как в их последнюю встречу, со всклокоченной бородой, которую не мешало бы постричь, с редкими, но еще не выпавшими волосами, с глубокими морщинами на лбу и подбородке. У босых ног лежит халат. Отец одет в старые тренировочные штаны и любимую футболку с изображением Годзиллы и Гомеры. Правой рукой, острием к земле, он держит дао, изогнутый корейский меч. Отец ехидно улыбается, будто хочет отпустить сомнительную шуточку. Уилл замирает. «Папа». Отец кивает, подходит и обнимает его. На ощупь он как настоящий, гораздо реальнее лежавшего в гробу тела, чей холодный лоб Уилл целовал перед тем, как захлопнули крышку. Уилла перехватывает горло. «Папа», — повторяет он, не зная, что сказать. «Уилл», — говорит отец, — «я уж думал, вдруг ты не справишься. Зря в тебя сомневался. Ты молодец». «О чем ты?» Левой рукой отец показывает на лес. На бегу Уилл видел перед собой лишь отца и не замечал ничего вокруг. Деревья по ту сторону дороги объяты пламенем. Их кроны пылают ярче гигантских факелов, озаряя светом окрестности. В глаза бросается еще несколько деталей. На противоположной стороне улицы нет привычного склона. Деревья растут из ровной поверхности. Она похожа на белый песок, усыпанный кристаллами, которые отражают свет и вспыхивают миниатюрными звездами, образуя на земле странные созвездия. Макушки деревьев объяты пламенем, но стволы не чернеют от жара. Более того, Уилл вообще не чувствует от них тепла. «Я сияю, а не горю», — говорит отец на латыни. «Что?» «Так, к слову пришлось». Отец поднимает меч, берет его в обе руки и принимает боевую стойку. Уилл перехватывает копье удобнее и вскидывает перед собой. «Сейчас по-другому», — говорит он, — «не как прежде». «Конечно», — кивает отец, — «так и должно быть». «Почему?» «Потому что сейчас все происходит именно так, как в ту ночь». «То есть?» «Я хочу сказать, что твой мозг слегка подкорректировал воспоминания, поскольку для тебя это было слишком болезненно. Ты видел медведя, да?» «Да, самого гигантского на свете. А я — человека». Он вышел на дорогу в ковбойских сапогах ручной работы, в джинсах, белой рубашке и кожаной куртке. Волосы длинные и черные, а лица не было вовсе. Уилл трясет головой. «Хочешь сказать, что...» «А, ладно», — отмахивается он. «Если к нам вышел не гризли и не человек без лица, то кто?» Отец кивает в сторону горящего леса. «Сейчас увидим». Щурясь от яркого света, Уилл вглядывается в ряды стоящих перед ним деревьев. Среди стволов что-то движется, прокладывая себе путь. Нечто крупное, размером с коня, шагает, низко опустив лохматую голову. Уилл замечает мощные бока и огромные лапы. Может, лев? Из-за спины поднимается хвост, состоящий из сегментов. Он дугой ложится зверю на плечо. На конце — острый шип. Не лев. Уилл спрашивает, что это? «Страж», — отвечает отец. «Ты про ту историю, которую якобы рассказал тебе Карсон?» Отец в приятном изумлении вскидывает брови. «Ты все-таки прочитал?» «Конечно. Тогда да». «Так все это правда?» От первого до последнего слова. Карсон нашел дорогу в другую реальность и спил из источника, и вызвал сущность, которая его охраняла. Все равно полнейший бред. Отец пожимает плечами. Миров гораздо больше, чем принято считать. Супер! Если тебе станет легче. Я тоже не сразу поверил. Решил, что Карсон выдумывает. Почему изменил мнение? Незадолго до его отъезда мы с ним ходили сюда и видели огонь на вершине холма, перебивает Уилл. Я был с вами, помнишь? Пламя будто плясало. «Да», — кивает отец, — «ты был с нами». В общем, увидев, как странно ведет себя огонь, я понял, что дело и впрямь нечисто. Существо по ту сторону дороги тем временем доходит до кромки леса и замирает, задрав бронированный хвост. Тело у него львиное, причем исполинских размеров, а лицо — человеческое, тоже огромное. Глаза сияют, как окна в печи. Зверь открывает пасть, и внутри Уилл видит ряды острых зубов, уходящие в глотку. Тварь издает рык, похожий на стальную песнь соборных колоколов. От него трясутся горящие макушки деревьев. Уилл вздрагивает, но Тян не опускает. Он ждет, что тварь заревет снова и снесет их с отцом звуковой волной. Но та молчит. Когда звон в ушах стихает и к Уиллу возвращается дар речи, он спрашивает: «Напомни, что мы здесь делаем?» «Мы — якорь», — говорит отец. «Какой еще якорь?» «Который способен его отвлечь». «Зачем?» «Страж не привязан к времени и пространству. по крайней мере, если верить тем крохам информации, которые Карсону удалось найти. Чтобы добраться до своей цели, это существо должно чуять ее постоянно. Если отвлечь его, то можно сбить со следа. Что тогда? В идеале он запутается и не поймет, куда двигаться дальше. Или мы хотя бы сумеем задержать его и дать Карсону время перепрятаться. Значит, якорь — он самый. Я так понимаю, эта ночь снится мне каждую осень неспроста? Отец кивает. Ты не вспоминаешь. Оно происходит всякий раз заново. Что ты хочешь этим сказать? Когда мы столкнулись со стражем впервые, нас затянуло в его реальность. Неглубоко мы не заблудились, но отчасти застряли в том дне. Карсону мой план не понравился. Он говорил, что слишком рискованно. «Думаю, он был прав», — невольно язвит Уилл. «Тебе не кажется, что брать 12-летнего сына на битву с грёбаной тварью — не самый умный поступок в жизни? Не выражайся. Ответь». «Разумеется, я сознавал все риски», — говорит отец. «Но мы должны были произвести на эту тварь впечатление, а ты умел обращаться с копьем. Если бы я рассказал тебе все как есть, ты согласился бы. Кроме того, я был уверен, что страж нападать не станет». «Хотелось бы знать, откуда такая уверенность», — качает головой Уилл. «Хотя в остальном ты прав. Если бы ты рассказал мне, я, разумеется, пошел с тобой». «Прости, что промолчал». «Ладно, забыли. У нас получилось?» — спрашивает Уилл. «Похоже, что в конце концов тварь добралась до Карсона, но ему долгое время удавалось скрываться. Смотри», — неожиданно говорит отец, направляя клинок в сторону ждущей их твари. «Она такая огромная, что лицо выглядит гротескным. Уилл видит глубоко посаженные глаза, высокие скулы, округлый подбородок и узнает черты Карсона. Он невольно пятится, опуская копье. Его словно с размаху бьют в солнечное сплетение. Хочется вдохнуть, только воздуха не хватает. Он наклоняется вперед. День сегодня и без того выдался тяжелым, но это последняя капля. Та соломинка, которая переломила хребет верблюду. С трудом набрав воздух, он хрипит полушепотом. «Это что еще за хрень?» Отец кладет руку ему на плечо. «Тихо», — говорит он. «Все хорошо. Успокойся». Тиски понемногу разжимаются, и Уилл находит в себе силы встать прямо. Отец смотрит на него. Правой рукой он держит сына за плечо, а левый по-прежнему сжимает клинок, повернутый в сторону твари, которая не спускает с них горящих глаз. Уилл поднимает копье и направляет острие в грудь зверю. «Карсон наконец-то встретился со стражем и убил его», — говорит отец. «Что? Когда?» «Первый раз в Шотландии». Карсон снял в горах домик на краю луга, к которому вела дорога через ущелье. Выбрал его неспроста. Летом в самом узком месте выкопал глубокую яму. Дно утыкал двухметровыми острыми кольями. Потом сшил три больших куска брезента и укрыл им яму, присыпав землей. Когда страж пришел, Карсон встал возле ловушки, вооружившись самодельным копьем и топором. Тварь кинулась к нему и упала. Взвыла и издохла, получив с десяток смертельных ран. Карсон дождался, когда она затихнет, спустился и отрубил ей голову. Похоронил прямо там, в яме, завалив землей и камнями. Рад был, не описать словами. Поговаривал о том, чтобы вернуться в Штаты, хотел навестить нас, но решил сперва доработать начатую книгу и дать несколько интервью. Процесс затянулся, однако Карсона уже ничего не заботило. Он избавился от своего преследователя. Правда, в конце следующего лета все началось по новой. Вернулись знакомые признаки. Карсону опять снилось озеро и ущелье. Погода стояла необычно теплой. Он слышал слабые отголоски железного рева в окрестных холмах. Сперва пытался не обращать внимания, решив, что ему мерещится. В конце концов, он очень долго бегал от проклятой твари. Но однажды вечером он выглянул в окно и увидел, как горит вершина ближайшего холма. Понял, что ничего не вышло, и зверь уже близко. Подумал, не уехать ли, но, вспомнив прошлогодний успех, набрался смелости и решил драться. Времени мастерить очередную ловушку не было, поэтому он стал действовать проще. соорудил несколько простейших бомб и установил их возле прежней ямы. Как только тварь подошла ближе, активировал заряды. Зверя разнесло в клочья. Карсон собрал останки и закопал их как можно дальше друг от друга. Полагаю, и в этот раз ничего не вышло. Абсолютно. Карсон прожил в Шотландии год и уехал, как только ему приснился первый сон. Потом он убивал зверя еще несколько раз. В Германии, в Финляндии, дважды в Непале и в Монголии. А может, не только там, уж не вспомню. Он использовал все, что можно. И дробовики, и винтовки, и медвежьи капканы, и динамит. Топил его, бил током. Тварь умирала снова и снова, а потом опять возрождалась, не ведая ран и усталости. Если бы мы с тобой не выходили против нее каждую осень, утяжеляя якорь, то рано или поздно она одолела бы Карсона. В конце концов, ему надоело бегать. Он приехал в Теличике, небольшой поселок на северо-востоке Камчатского полуострова. Сказал мне, что когда страж объявится, он выйдет к нему с топором и мачете. Больше не будет ставить никаких ловушек и проводить эксперименты, выясняя, как раз и навсегда прикончить эту тварь. Карсон позвонил мне, чтобы попрощаться. Он знал, что даже с якорем у него нет шансов одолеть зверя. Отговорить его я не мог, но предложил одну идею. Если он сумеет побороть стража в этот раз, пусть попробует съесть его. Съесть? Таков был древний способ отнять у противника силы. Если честно, на эту мысль меня натолкнуло одно эссе, где автор сравнивал работу критика, пытающегося разобраться в перипетиях поэмы, с действиями героя, который дерется с чудовищем. Выход, по мнению критика, был один — съесть злосчастный текст стихотворения. Разумеется, то была всего лишь метафора, но я вспомнил, что такую тактику Карсон еще не использовал. Похоже, он прислушался к твоему совету. Карсон позвонил через пару дней после схватки. Связь была ужасной, но по голосу я понял, что досталось ему сильно. Он потерял глаз, ухо, половину скальпа. Заработал уйму ран от шипастого хвоста. Страж, судя по всему, оказался еще и ядовитым, потому что раны распухли и сочились гноем. Левую кисть и плечо раздробило, ноги он и вовсе лишился до самого бедра. И все же он справился, убил эту тварь. Проткнул два сердца из трех, отрубил хвост у основания и расколол топором череп. Придя в себя, кое-как перевязал раны и принялся собирать дрова, чтобы зажарить мясо. Сердца были слишком жесткими, их пришлось спалить. А вот с печенью или какими-то другими потрохами повезло больше. Самое странное, что у Карсона не было ни малейшего аппетита, но стоило положить в рот первый кусочек, как его охватил дикий голод. Больше я от него вестей не получал. Решил, что раны оказались чересчур серьезными, и он не выжил. Или случилось что-то еще. «Похоже, второе», — говорит Уилл. «И что теперь?» Отец задумчиво смотрит на стоящее перед ними существо, Карсона или того, кем он стал. Он опускает дао и протягивает меч Уиллу. Тот берет оружие. «Что ты делаешь?» «Кажется, я должен пойти вместе с ним». «Зачем?» «Так надо. Это будет логично». «То есть, в каком смысле логично?» «В символическом». «Ты серьезно?» «Другой логики в таких вещах не бывает». «А если ты не прав, и он убьет тебя?» «Тогда отомсти за меня, сын», — говорит отец и ухмыляется. «Не смешно», — глухо отвечает Уилл. «Шучу, как умею». Отец берет его за плечи. «Ты хороший человек. И я тобой горжусь. Рад, что ты вырос таким. Я тебя очень люблю». Они обнимаются. Уилл не находит в себе сил разжать руки. Глаза застилают слезы, и он их не прячет. «Почему?» — спрашивает он. «Почему ты решил ему помогать?» «Он был мне другом», — отвечает отец. «Я не мог поступить иначе. Не говоря уж о том, что нельзя было упускать такой шанс и не увидеть живого монстра». Потом он уходит, пересекает дорогу и идет к чудовищу с лицом давнего друга, который ждет его возле цветущих огнем деревьев. На ходу отец кричит: «Славься, хранитель святого источника! Славься, великий бич! Славься, психопомт!» Чудовище открывает огромную пасть, полную острых клыков, и громогласно рычит, приветствуя друга. «Расскажи мне историю. Сотвори свой рассказ из неведомых деталей и звездного света. Назови его время, и название сразу забудь». Роберт Пен Уоррен. Одюбон. Видение.